Борис Житков. Рассказы о животных. Галка. У брата с сестрой была ручная галка. Она ела из рук, давалась гладить, улетала на волю и назад прилетала. Вот раз сестра стала умываться. Она сняла с руки колечко, положила на умывальник и намылила лицо мылом. А когда она мыло сполоснула, поглядела, где колечко. А колечка нет. Она крикнула брату: «Отдай колечко, не дразни! Зачем взял?» «Ничего я не брал», — ответил брат. Сестра поссорилась с ним и заплакала. Бабушка услыхала. «Что у вас тут?» — говорит. «Давайте мне очки, сейчас я это кольцо найду». Бросились искать очки. Нет очков. «Только что на стол их положила», — плачет бабушка. «Куда им деться? Как я теперь в иголку вдену?» И закричала на мальчика. «Твои это дела. Зачем бабушку дразнишь?» Обиделся мальчик, выбежал из дому. Глядит, а над крышей галка летает, и что-то у нее под клювом блестит. Пригляделся, да это очки. Спрятался мальчик за дерево и стал глядеть, а галка села на крышу, огляделась, не видит ли кто, и стала очки на крыше клювом в щель запихивать. Вышла бабушка на крыльцо, говорит мальчику. «Говори, где мои очки?» «На крыше», — сказал мальчик. Удивилась бабушка. А мальчик полез на крышу и вытащил из щели бабушкины очки. Потом вытащил оттуда и колечко. А потом достал стеклышек, а потом разных денежек много штук. Обрадовалась бабушка очкам, а сестра колечку, и сказала брату: «Ты меня прости, я ведь на тебя подумала, а это галка-воровка». И помирились с братом. Бабушка сказала: «Это все они, галки да сороки. Что блестит, все тащат». Храбрый утенок. Каждое утро хозяйка выносила утятам полную тарелку рубленых яиц. Она ставила тарелку возле куста, а сама уходила. Как только утята подбегали к тарелке, из сада вылетала большая стрекоза и начинала кружиться над ними. Она так страшно стрекотала, что перепуганные утята убегали и прятались в траве. Они боялись, что стрекоза их всех перекусает. А злая стрекоза садилась на тарелку, пробовала еду и потом улетала. После этого утята уже целый день не подходили к тарелке. Они боялись, что стрекоза прилетит опять. Вечером хозяйка убирала тарелку и говорила: «Должно быть, наши утята заболели. Что-то они ничего не едят». Она и не знала, что утята каждый вечер голодные ложились спать. Однажды к утятам пришел в гости их сосед, маленький утенок Алеша. Когда утята рассказали ему про стрекозу, он стал смеяться. «Ой, храбрецы!» — сказал он. «Я один прогоню эту стрекозу. Вот увидите завтра». «Ты хвастаешь», — сказали утята. «Завтра ты первый испугаешься и побежишь». На другое утро хозяйка, как всегда, поставила на землю тарелку с рубленными яйцами и ушла. «Но смотрите», — сказал смелый Алеша, — «сейчас я буду драться с вашей стрекозой». Только он сказал это, как вдруг зажужжала стрекоза. Прямо сверху она полетела на тарелку. Утята хотели убежать, но Алеша не испугался. Не успела стрекоза сесть на тарелку, как Алеша схватил ее клювом за крыло. На силу она вырвалась и с поломанным крылом улетела. С тех пор она никогда не прилетала в сад, и утята каждый день наедались досыта. Они не только ели сами, но и угощали храброго Алешу за то, что он спас их от стрекозы. Охотник и собаки. Рано утром встал охотник, взял ружье, патроны, сумку, позвал своих двух собак и пошел стрелять зайцев. Был сильный мороз, но ветра совсем не было. Охотник шел на лыжах и разогрелся от ходьбы. Ему было тепло. Собаки забегали вперед и выгоняли на охотника зайцев. Охотник ловко стрелял и набил 5 штук. Тут он заметил, что зашел далеко. «Пора и домой», — подумал охотник. От моих лыж видны следы, и пока не стемнело, я по следам дойду домой. Перейду овраг, а там уже недалеко». Он пустился вниз и увидел, что в овраге черным-черно от галок. Они сидели прямо на снегу. Охотник понял, что дело неладно. И верно. Он только вышел из оврага, как задул ветер. Пошел снег, и началась метель. Впереди ничего не было видно, следы запорошило снегом. Охотник свистнул собак. «Если собаки не выведут меня на дорогу», — подумал он, — «я пропал. Куда идти, я не знаю. Заблужусь, занесет меня снегом, и я замерзну». Пустил он собак вперед, а собаки отбегут 5 шагов, и охотнику не видно, куда за ними идти. Тогда он снял пояс, отвязал все ремешки и веревки, какие на нем были, привязал собак за ошейники и пустил вперед. Собаки его потащили, и он на лыжах, как на санях, приехал к себе в деревню. И дал каждой собаке по целому зайцу, потом разулся и лег на печь, а сам все думал: «Кабы не собаки, пропал бы я сегодня». Кружечка под елочкой. Мальчик взял сеточку, плетеный сачок, и пошел на озеро рыбу ловить. Первый поймал он голубую рыбку. Голубую, блестящую, с красными перышками, с круглыми глазками. Глазки, как пуговки. А хвостик у рыбки совсем как шелковый. Голубенький, тоненький, золотые волоски. Взял мальчик кружечку, маленькую кружечку из тонкого стекла. Зачерпнул из озера водицы в кружечку. Пусть плавает пока рыбка. Поставил под елкой, а сам пошел дальше. Поймал еще рыбку. Большую рыбку, с палец. Рыбка была красная, перышки белые, изо рта 2 усика свесились, по бокам темные полоски, на гребешке пятнышко, как черный глаз. Рыбка сердится, бьется, вырывается, а мальчик скорее ее в кружечку. Бух! Побежал дальше. Поймал еще рыбку. Совсем маленькую. Ростом рыбка была не больше комара. Еле рыбку видно. Мальчик взял тихонечко рыбку за хвостик, бросил ее в кружечку. Совсем не видать. Сам побежал дальше. Вот, думает, погоди, поймаю рыбу большого карася. А подальше в камышах жила утка с утятами. Выросли утята, пора самим летать, говорит утка утятам. Кто поймает рыбку, первый, кто поймает, тот будет молодец. Только не хватайте сразу, не глотайте. Рыбы есть колючие, ёрш, например. Принесите, покажите. Я сама скажу, какую рыбу есть, какую выплюнуть. Полетели, поплыли утята во все стороны, а один заплыл дальше всех. Вылез на берег, отряхнулся и пошел, переваливаясь. А вдруг на берегу рыбы водятся? Видит, под елочкой кружечка стоит. В кружечке водится. Дай-ка загляну. Рыбки в воде мечутся, плещутся, тычутся, вылезти некуда. Всюду стекло. Подошел утенок. Видит. Ай да рыбки! Самую большую взял и подхватил. И скорее к маме. Я, наверное, первый. Самый я первый рыбу поймал. Я и молодец. Рыбка красная, перышки белые. Изо рта 2 усика свесились, по бокам темные полоски, на гребешке пятнышко, как черный глаз. Замахал утенок крыльями, полетел вдоль берега к маме напрямик. Мальчик видит, летит утка, низко летит, над самой головой, в клюве держит рыбку, красную рыбку с палец длиной. Крикнул мальчик во все горло: «Моя эта рыбка! Утка-воровка, сейчас отдай!» Замахал руками, закидал камнями, закричал так страшно, что всю рыбу распугал. Испугался утенок, да как крикнет: «Кря-кря!» Крикнул «кря-кря» и рыбку упустил. Уплыла рыбка в озеро, в глубокую воду, замахала перышками, поплыла домой. «Как же с пустым клювом к маме вернуться?» — подумал утенок. Повернул обратно, полетел под елочку. Видит? Под елочкой кружечка стоит. Маленькая кружечка. В кружечке водица, а в водице рыбки. Подбежал утенок. Скорее схватил рыбку. Голубую рыбку с золотым хвостиком. Голубую, блестящую, с красными перышками, с круглыми глазками. Глазки, как пуговки. А хвостик у рыбки совсем как шелковый, голубенький, тоненький, золотые волоски. Подлетел утенок повыше и скорее к маме. Ну, теперь не крикну, не раскрою клюва, раз уже был разиней. Вот и маму видно, вот совсем уже близко, а мама крикнула. «Кря, что несешь?» «Кря, это рыбка, голубая, золотая, кружечка стеклянная под елочкой стоит». Вот и опять клюв разинул, а рыбка плюх в воду. Голубенькая рыбка, с золотым хвостом, замотала хвостиком, заюлила и пошла, пошла, пошла вглубь. Повернул назад утенок, прилетел под елку, посмотрел в кружечку, а в кружечке рыбка маленькая-маленькая, не больше комара, еле рыбку видно. Клюнул утенок в воду и, что было сил, полетел обратно домой. «Где ж у тебя рыбка?» — спросила утка. «Ничего не видно». А утенок молчит, клюва не открывает. Думает, я хитрый. И ух, какой я хитрый, хитрее всех. Буду молчать, а то открою клюв, упущу рыбку. Два раза ронял. А рыбка в клюве бьется тоненьким комариком, так и лезет в горло. Испугался утенок. «Ой, кажется, сейчас проглочу. Ой, кажется, проглотил». Прилетели братья, у каждого по рыбке. Все подплыли к маме и клювы суют. А утка кричит утенку. «Ну, а теперь ты покажи, что принес». Открыл клюв утенок, а рыбки нет. Вечер. Идет корова Маша искать сына своего, теленка Алешу. Не видать его нигде. Куда он запропастился? Домой уж пора. А теленок Алеша набегался, устал, лег в траву. Трава высокая, Алешку и не видать. Испугалась корова Маша, что пропал ее сын Алешка. Да как замычит, что есть силы. «Му-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- во весь дух домой. Дома Машу подоили, надоили целое ведро парного молока, налили Алёшке в плошку. «На, пей, Алёшка». Обрадовался Алёшка. Давно молока хотел. Всё до дна выпил и плошку языком вылизал. Напился Алёшка, захотелось ему по двору пробежаться. Только он побежал, вдруг из будки выскочил щенок и ну лаять на Алёшку. Испугался Алёшка. Это, верно, страшный зверь, коли так лает громко. И бросился бежать. Убежал Алёшка, и щенок больше лаять не стал. Тихо стало кругом. Посмотрел Алёшка, никого нет, все спать пошли. И самому спать захотелось. Лёг и заснул во дворе. Заснула и корова Маша на мягкой траве. Заснул и щенок у своей будки. Устал, весь день лаял. Заснул и мальчик Петя в своей кроватке. Устал, весь день бегал. А птичка давно уж заснула. Заснула на ветке и головку под крыло спрятала, чтоб теплей было спать. Тоже устала. Весь день летала, мошек ловила. Все заснули, все спят. Не спит только ветер ночной. Он в траве шуршит и в кустах шелестит. Волк. Один колхозник проснулся рано утром, посмотрел в окно на двор, а на дворе у него волк. Волк стоял около хлева и скреб лапой дверь, а в хлеву стояли овцы. Колхозник схватил лопату и во двор. Он хотел сзади ударить волка по голове, но волк вмиг повернулся и поймал лопату зубами за ручку. Колхозник стал вырывать у волка лопату. Не тут-то было. Волк так крепко уцепился зубами, что не вырвать. Колхозник стал звать на помощь, а дома спят, не слышат. «Ну, — думает колхозник, — не век же волк лопату держать будет, а как выпустит, я ему лопатой голову проломаю». А волк стал зубами ручку перебирать и все ближе и ближе к колхознику. «Пустить лопату? — думает колхозник. — Волк тоже лопату бросит, да на меня. Я и убежать не успею». А волк все ближе и ближе. Видит колхозник, дело плохо. Этак волк скоро за руку схватит. Собрался колхозник со всей силой, да как швырнет волка вместе с лопатой через забор, да скорее в избу. Убежал волк, а колхозник дома всех разбудил. «Ведь меня, — говорит, — у вас под окном чуть волк не заел. Эка спите!» «Как же? — спрашивает жена. — Ты управился». «А я, — говорит колхозник, — его за забор выкинул». Посмотрела жена, а за забором лопата, вся волчьими зубами изгрызена. Медведь. В Сибири, в дремучем лесу, в тайге, жил охотник-тунгус со всей семьей в кожаной палатке. Вот раз вышел он из дому дров наломать, видит на земле следы лося сахатого. Обрадовался охотник, побежал домой, взял свое ружье да нож и сказал жене: «Скоро назад не жди, за сахатым пойду». Вот и пошел он по следам. Вдруг видит еще следы, медвежьи. И куда ведут сахатого следы, туда и медвежьи ведут. «Эге», — подумал охотник, — «я не один за сахатым иду. Впереди меня медведь сахатого гонит. Мне их не догнать. Медведь раньше меня сахатого поймает». Все-таки охотник пошел по следам. Долго шел. Уж весь запас съел, что с собой из дому захватил. А все идет, да идет. Следы стали подниматься в гору, а лес не редеет, все такой же густой. Изголодался, измучился охотник, а все идет и под ноги себе смотрит, как бы следы не потерять. А по пути сосны лежат, бурей наваленные, камни травой заросшие. Устал охотник, спотыкается, еле ноги тянет, а все глядит, где трава примята, где оленьим копытом земля продавлена. «Высоко я уж забрался», — думает охотник. «Где конец этой горы?» Вдруг слышит, кто-то чавкает. Притаился охотник и пополз тихонько. И забыл, что устал, откуда силы взялись. Полз, полз охотник, и вот видит. Совсем редко стоят деревья, и тут конец горы, она углом сходится. И справа обрыв, и слева обрыв, а в самом углу лежит большущий медведь, гложет сахатого, ворчит, чавкает и не чует охотника. «Ага», — подумал охотник, — «ты сюда сахатого загнал, в самый угол и тут его заел. Стой же!» Поднялся охотник, присел на колено и стал целиться в медведя. Тут медведь его увидел, испугался, хотел бежать, добежал до края, а там обрыв. Заревел медведь. Тут охотник выпалил в него из ружья и убил. Охотник содрал с медведя шкуру, а мясо разрезал и повесил на дерево, чтоб волки не достали. Поел охотник медвежьего мяса и скорей домой. Сложил палатку и со всей семьей пошел, где оставил медвежье мясо. «Вот», — сказал охотник жене, — «ешьте, а я отдохну». Беспризорная кошка. Я жил на берегу моря и ловил рыбу. У меня была лодка, сетки и разные удочки. Перед домом стояла будка, и на цепи сидел огромный пес. Мохнатый, весь в черных пятнах, рябка. Он стерег дом. Кормил я его рыбой. Я работал с мальчиком, и кругом на три версты никого не было. Рябка так привык, что мы с ним разговаривали, и очень простое он понимал. Спросишь его: «Рябка, где Володя?» Рябка хвостом завиляет и повернет морду, куда Володька ушел. Воздух носом тянет, и всегда верно. Бывало, придешь с моря ни с чем, а рябка ждет рыбы. Вытянется на цепи, подвизгивает. Обернешься к нему и скажешь сердито: «Плохи наши дела, рябка. Вот как». Он вздохнет, ляжет и положит на лапы голову. Уж и не просит, понимает. Когда я надолго уезжал в море,

У черного человека в руках клетка, а в ней серые зверьки. Я так боялся, чтобы кто-нибудь не перехватил, что закричал прямо в лицо этому человеку: «Сколько?» Он даже испугался сначала. Так я крикнул. Потом понял, показал три пальца и сунул мне в руки клетку. Значит, всего 3 рубля с клеткой вместе. И не одна, а 2 мангусты. Я сейчас же расплатился и перевел дух. Я совсем запыхался от радости. Так обрадовался, что забыл спросить этого черного человека, чем кормить мангуст, ручные они или дикие, а вдруг они кусаются. Я спохватился, побежал за человеком, но его уже и след простыл. Я решил сам узнать, кусаются мангусты или нет. Я просунул палец через прутья клетки. И просунуть-то не успел, как уж слышу. Готово. Мой палец схватили. Хватили маленькие лапки, цепкие, с ноготками. Быстро-быстро кусает меня мангуст за палец. Но совсем не больно. Это она нарочно так играет. А другая забилась в угол клетки и глядит искоса черным блестящим глазом. Мне скорее захотелось взять на руки, погладить эту, что кусает для шутки. Только я приоткрыл клетку, эта самая мангуста юрк и уж побежала по каюте. Она суетилась, бегала по полу, все нюхала и крякала. Крк-крк, как будто ворона. Я хотел ее поймать, нагнулся, протянул руку, и вмиг мангуста мелькнула мимо моей руки и уже в рукаве. Я поднял руку, и готово. Мангуста уже за пазухой. Она выглянула из-за пазухи, крякнула весело и снова спряталась. И вот слышу. Она уже под мышкой, пробирается в другой рукав и выскочила из другого рукава на волю. Я хотел ее погладить и только поднес руку, как вдруг мангуста подскочила вверх сразу на всех 4 лапах, как будто под каждой лапой пружинка. Я даже руку отдернул, будто от выстрела. А мангуста снизу глянула на меня веселыми глазками и снова «крк». И смотрю, уж сама на колени ко мне взобралась, и тут свои фокусы показывает. То свернется, то вмиг расправится, то хвост трубой, то вдруг голову просунет меж задних ног. Она так ласково, так весело со мной играла, а тут вдруг постучали в каюту и вызвали меня на работу. Надо было погрузить на палубу штук 15 огромных стволов каких-то индийских деревьев. Они были корявые, с обломанными сучьями, дуплистые, толщеные, в коре, как были из лесу. Но с отпиленного конца видно было, какие они внутри красивые, розовые, красные, совсем черные. Мы клали их горкой на палубу и накрепко укручивали цепями, чтобы в море не разболтало. Я работал и все думал, что там мои мангусты? Ведь я им ничего поесть не оставил. Я спрашиваю черных грузчиков, тамошних людей, что пришли с берега, не знают ли они, чем кормить мангусту. Но они ничего не понимали и только улыбались. А наши говорили: «Давай, что попало, она сама разберет, что ей надо». Я выпросил у повара мясо, накупил бананов, притащил хлеба, блюдце молока. Все это поставил посреди каюты и открыл клетку. Сам залез на койку и стал глядеть. Из клетки выскочила дикая мангуста, и они вместе с ручной прямо бросились на мясо. Они рвали его зубами, крякали и урчали, лакали молоко, потом ручная схватила банан и потащила его в угол. Дикая прыг, и уж рядом с ней. Я хотел поглядеть, что будет. Вскочил с койки, но уж поздно. Мангусты бежали назад. Они облизывали мордочки, а от банана остались на полу одни шкурки, как тряпочки. Наутро мы были уже в море. Я всю свою каюту увесил гирляндами бананов. Они на веревочках качались под потолком. Это для мангуст. Я буду давать понемногу, надолго хватит. Я выпустил ручную мангусту, и она теперь бегала по мне, а я лежал, полузакрыв глаза, и недвижно. Гляжу, мангуста прыгнула на полку, где были книги. Вот она перелезла на раму круглого пароходного окна. Рама слегка вихлялась. Пароход качала. Мангуста покрепче примостилась, глянула вниз на меня. Я притаился. Мангуста толкнула лапкой в стенку, и рама поехала в бок. И в тот самый миг, когда рама была против банана, мангуста рванулась, прыгнула и обеими лапками ухватила банан. Она повисла на момент в воздухе под самым потолком. Но банан оторвался, и мангуста шлепнулась об пол. Нет, шлепнулся-то банан, а мангуста прыгнула на все 4 лапки. Я привскочил поглядеть, но мангуста уже возилась под койкой. Через минуту она вышла с замазанной мордой. Она покрякивала от удовольствия. Эге, пришлось перевесить бананы к самой середине каюты. Мангуста уже пробовала по полотенцу вскарабкаться повыше. Лазила она, как обезьяна. У нее лапки, как ручки. Цепкие, ловкие, проворные. Она совсем меня не боялась. Я выпустил ее на палубу погулять на солнце. Она сразу по-хозяйски все обнюхала и бегала по палубе так, будто она и сроду нигде больше не была. И тут ее дом. Но на пароходе у нас был свой давнишний хозяин на палубе. Нет, не капитан, а кот. Громадный, откормленный, в медном ошейнике. Он важно ходил по палубе, когда было сухо. Сухо было и в этот день. И солнце поднялось над самой мачтой. Кот вышел из кухни, поглядел, все ли в порядке. Он увидел мангусту и быстро пошел, а потом начал осторожно красться. Он шел по железной трубе. Она тянулась по палубе. Как раз у этой трубы суетилась мангуста. Она как будто и не видела кота. А кот был уж совсем над нею. Ему оставалось только протянуть лапу, чтобы вцепиться когтями ей в спину. Он выжидал, чтобы поудобней. Я сразу сообразил, что сейчас будет. Мангуста не видит, она спиной коту. Она разнюхивает палубу, как ни в чем не бывало. Кот уж прицелился. Я бросился бегом, но я не добежал. Кот протянул лапу, и в тот же миг мангуста просунула голову меж задних лап, разинула пасть, громко каркнула, а хвост, громадный пушистый хвост, поставила вверх столбом, и он стал как ламповый ежик, что стекла чистят. В одно мгновение она обратилась в непонятное, невиданное чудище. Кота отбросила назад, как от каленого железа. Он сразу повернул и, задрав хвост палкой, понесся прочь без оглядки. А мангуста, как ни в чем не бывало, снова суетилась и что-то разнюхивала на палубе. Но с тех пор красавца-кота редко кто видел. Мангуста на палубе кота и не сыщешь. Его звали и Кис-Кис, и Васенька. Повар его мясом приманивал. Но кота найти нельзя было, хотя бы ищи весь пароход. Зато у кухни теперь вертелись мангусты. Они крякали, требовали от повара мяса. Бедный Васенька только по ночам пробивался к повару в каюту, и повар его прикармливал мясом. Ночью, когда мангусты были в клетке, наступало Васькино время. Но вот раз ночью я проснулся от крика на палубе. Тревожно, испуганно кричали люди. Я быстро оделся и выбежал. Кочегар Федор кричал, что сейчас идет он с вахты, и вот из этих самых индийских деревьев, вот из этой груды выползла змея, и сейчас же назад спряталась. Что змея? Во! В руку толщиной, чуть ли не две сажени длиной. И вот даже на него сунулась. Никто не верил Федору, но все же на индийские деревья поглядывали с опаской. А вдруг и вправду змея? Ну, не в руку толщиной, а ядовитая. Вот и ходи тут ночью. Кто-то сказал, они тепло любят, они к людям в койки заползают. Все примолкли. Вдруг все повернулись ко мне. А ну, зверюшки сюда, мангустов ваших, а ну, пусть они... Я боялся, чтобы ночью не убежала дикая, но думать было некогда. Уже кто-то сбегал ко мне в каюту и уже нес сюда клетку. Я открыл ее около самой груды, где кончались деревья, и видны были черные ходы между стволами. Кто-то зажег электрическую люстру. Я видел, как первой юркнула в черный проход ручная, и следом за ней дикая. Я боялся, что им прищемит лапки или хвост среди этих тяжелых бревен, но уже было поздно. Обе мангусты ушли туда. «Неси лом!» — крикнул кто-то. А Федор уж стоял с топором. Потом все примолкли и стали слушать. Но ничего не слышно было, кроме скрипа колод. Вдруг кто-то крикнул. «Гляди, гляди, хвост!» Федор замахнулся топором. Другие отступились дальше. Я схватил Федора за руку. Он с перепугу чуть не хватил топором по хвосту. Хвост был не змеи, а мангусты. Он то высовывался, то снова втягивался. Потом показались задние лапки. Лапки цеплялись за дерево. Видно, что-то тянуло мангуста назад. «Помоги кто-нибудь! Видишь, ей не по силам!» — крикнул Федор. «А сам-то чего? Командир какой?» — ответили из толпы. Никто не помогал, а все пятились назад, даже Федор с топором. Вдруг мангуста изловчилась. Видно было, как она вся извивалась, цепляясь за колоды. Она рванулась и вытянула за собой змеиный хвост. Хвост мотнулся. Он вскинул вверх мангусту и брякнул ее о палубу. «Убил! Убил!» — закричали кругом. Но моя мангуста, это была дикая, мигом вскочила на лапы. Она держала змею за хвост. Она впилась в нее своими острыми зубками. Змея сжималась, тянула дикую снова в черный проход. Но дикая упиралась всеми лапками и вытаскивала змею все больше и больше. Змея была толщиной в два пальца, и она била хвостом о палубу, как плетью, а на конце держалась мангуста, и ее бросало из стороны в сторону. Я хотел обрубить этот хвост, но Федор куда-то скрылся вместе с топором. Его звали, но он не откликался. Все в страхе ждали, когда появится змеиная голова. Сейчас уже конец, и вырвется наружу вся змея. Это что? Это не змеиная голова, это мангуста. Вот и ручная прыгнула на палубу. Она впилась в шею змеи сбоку. Змея извивалась, рвалась. Она стучала мангустами по палубе, а они держались, как пиявки. Вдруг кто-то крикнул «Бей!» и ударил ломом по змее. Все бросились, и кто чем стали молотить. Я боялся, что в переполохе убьют мангуст. Я оторвал от хвоста дикую. Она была в такой злобе, что укусила меня за руку. Она рвалась и царапалась. Я сорвал с себя шапку и завернул ей морду. Ручной оторвал мой товарищ. Мы усадили их в клетку. Они кричали и рвались, хватали зубами решетку. Я кинул им кусочек мяса, но они и внимания не обратили. Я потушил в каюте свет и пошел прижечь йодом покусанные руки. А там, на палубе, все еще молотили змею, потом выкинули за борт. С этих пор все стали очень любить моих мангуст и таскали им поесть, что у кого было. Ручная перезнакомилась со всеми, и ее под вечер трудно было дозваться. Вечно гостит у кого-нибудь. Она бойко лазила по снастям, и раз под вечер, когда уже зажгли электричество, мангуста полезла на мачту по канатам, что шли от борта. Все любовались на ее ловкость, глядели, задрав головы. Но вот канат дошел до мачты. Дальше шло голое, скользкое дерево. Но мангуста извернулась всем телом и ухватилась за медные трубки. Они шли вдоль мачты. В них электрические провода к фонарю наверх. Мангуста быстро полезла еще выше. Все внизу захлопали в ладоши. Вдруг электротехник крикнул «Там провода голые!» и побежал тушить электричество. Но мангуста уже схватилась лапкой за голые провода. Ее ударило электрическим током, и она упала с высоты вниз. Ее подхватили, но она уже была недвижна. Она была еще теплая. Я скорее понес ее в каюту доктора, но каюта его была заперта. Я бросился к себе, осторожно уложил мангусту на подушку и побежал искать нашего доктора. «Может быть, он спасет моего зверька», — думал я. Я бегал по всему пароходу, но кто-то уже сказал доктору, и он быстро шел мне навстречу. Я хотел, чтобы скорее, и тянул доктора за руку. «Вошли ко мне». «Ну, где же она?» — сказал доктор. «Действительно, где же?» На подушке ее не было. Я посмотрел под койку, стал шарить там рукой, и вдруг крык-крык, и мангуста выскочила из-под койки, как ни в чем не бывало. «Здоровехонька!» Доктор сказал, что электрический ток, наверное, только на время оглушил ее. А пока я бегал за доктором, мангуста оправилась. Как я радовался! Я все ее к лицу прижимал и гладил. И тут все стали приходить ко мне, все радовались и гладили мангусту. Так ее любили. А дикая потом совсем приручилась, и я привез мангуст к себе домой. Кенгура. На парусном судне «Зазноба» служил матросом один Литвин, Заторский. Пудов на шесть дядя, силы медвежьи. Бывает, тянут хлопцы брас, пятеро их стоит, тужатся, жилятся. Заторский подойдет, упрется, те только за ним слабину подбирают, да на кнехт крепят. Он откуда-то из лесов был и мужицкой повадки своей не бросал, хоть за мокрое берется, непременно вперед руки поплюет. Ноги узловатые, как коренья, и ходит, будто за землю хватается, так и гребет. Бить он никогда никого не бил. Возятся с ним ребята иной раз, в штиль ведь делать-то нечего, бросаются, как собаки на медведя, а он только смеется. Потом поплюет в руки, сгребет троих, что хвороста охапку, и положит, не торопясь, на палубу. Добрый был и неразговорчивый. Это уж когда с полчаса все молчат, он, бывало, вдруг хриплым басом заведет. «А у нас в зиму самая охота». Смешно. Штиль, жара, море, как масло. А он про снег, про берлоги. Только это редко с ним бывало. На берег идешь, там в случае скандальчик или что за ним, как за каменной горой, в обиду не даст. Вот как-то раз сидим мы на берегу в пивной и Заторский с нами. Денег мало, так что выпиваем потихоньку. Молчат все. Заторский уж начал объяснять, как у них там на волка капканы ставят. А Простынев вдруг перебивает. «Идем в цирк!» «Идем, да идем!» И так пристал. Болтает, ломается. А ведь черт его знает, как он у нас на судне завелся. В каком-то порту подобрали. Жиденький весь какой-то, скользкий, дрыгается. Ну, слякоть одна. И вечно врет. То говорит, что из Москвы, то он саратовский. А может быть, он не Простынев вовсе. То у него мать-вдова, то он у тетки жил. Так его и звали, теткин сын. Выпил он на грош, а орет на весь кабак. В цирк, да в цирк. А по нему шельме видно, что это он неспроста. И все около Заторского пляшет, за рукав тянет. Ничего, мол, стоить не будет, так пустят без денег. У него там знакомые. И крестится, и ругается. Это все у него вместе. Пошли мы, так он надоел. Знали, что врал. Так и оказалось. Заплатили. С разговором, правда, а все-таки заплатили. Сели. Смотрим представление. Ну, как обыкновенно. Лошади, клоуны. Наверху человек двоих на зубах держал. Заторский посмотрел. Ну, говорит, ежели этот кусит. И головой только помотал. Под конец музыка остановилась. Выходит человек в вязаной фуфайке. И с ним кенгура. В рост человека зверь серой масти. На задних лапах, как на лыжах, стоит. Передние лапки короткие, как ручки. И на всех четырех лапах у него рукавицы шарами и крепко к лапам примотаны ремешками. У этого, что ее вывел, такие же шары на руках. Вышел распорядитель на середину и говорит. «Сейчас почтеннейшей публике австралийский зверь-кенгура покажет упражнение в боксе. Редкий случай искусства». И вот этот человек в вязанке давай наступать на свою кенгуру с кулаками. Она живо заработала ручками. Трах-трах, лап не видно. Хозяин отбивается, но, видать, она его не очень-то садит. Ученая. Всем смешно, все хлопают. Тут снова музыка ударила, и кенгура перестала драться. Опять выходит распорядитель. Поднял руку, музыка остановилась. «Вот», — говорит, — «публика убедилась наглядно, как работает австралийский зверь кенгура. Желающие испытать свои силы могут выступить в бой без перчаток. Кенгура работает в перчатках. Если кто победит зверя, получает немедленно тут же 100 рублей деньгами». Весь цирк молчит. Слышно, как фонари жужжат. Вдруг слышу. «Есть желающий! Здесь!» Гляжу, это Простынев орет. Подплясывает, тянет Заторского за рукав. Заторский застыдился, покраснел, отмахивается. Весь цирк на него пялится, орут все «На арену! Га! А!» Такой Содом поднялся. Заторский в ноги глядит, а Простынев, теткин сын, вскочил на сиденье, на Заторского руками тычет «Вот! Вот!» Да вдруг как сорвет с него фуражку и швырнул на арену. Заторский вскочил, в проход, вниз, через барьер, за фуражкой. Только он на арену, кенгура прыг, и загородила фуражку. Головка у нее маленькая, собачья, стоит и кулачками пошевеливает, и около самой фуражки. Тут распорядитель махнул рукой, и барабан в оркестре ударил дробь. Заторский что-то кричит на кенгуру, ничего за барабаном не слыхать, а кенгура на него хитро так и зло глядит, и все кулачками шевелит. Дразнит. Уперлась хвостом в песок. Хвост у нее мясистый, упористый. Твердо стоит, проклятая. Заторский на нее рукой, как на теленка, по-деревенски. Видно, отпугнуть хотел. А вдруг кенгура задней ногой, как лыжей, бах ему в живот. Да здорово! Заторский так и сел, глаза выпучил. Вдруг вижу, озверело лицо, побагровел весь, вскочил, да как заревет быком. Куда твой барабан? Как рванется на кенгуру? Раз, раз! Сбил с ног и с хвоста с этого насел. Весь цирк на ноги встал, и барабан оборвался. А Заторский себя не помнит. Где и что? Сидит на кенгуре и молотит морду ей, в песок вколачивает. Хозяин к нему. Куда тут? И распорядители, циркачи все вскочили. Еле оторвали. Поставили Заторского на ноги. Он огляделся, вспомнил, где это он. И бегом в проход, вон из цирка, как был, без шапки. Мы за ним. Нагнали его на углу, а он отдышаться, отплеваться не может. Я ему: «Чего ты озверел-то?» «Тьфу», — говорит он, — «обидно. Зверь, а с подлостью». А тут Простынев нагоняет. «Получил?» — говорит. «Половина мне, потому без меня ты и не пошел бы». Смотрю, Заторский снова озверел, как зарычит. «Иди ты к...» Простынева и след простыл. Больше мы его и не видели. А кенгуры 3 недели в афишах не было. Так мы и в море ушли. Как слон спас хозяина от тигра. У индусов есть ручные слоны. Один индус пошел со слоном в лес по дрова. Лес был глухой и дикий. Слон протаптывал хозяину дорогу и помогал валить деревья, а хозяин грузил их на слона. Вдруг слон перестал слушаться хозяина, стал оглядываться, трясти ушами, а потом поднял хобот и заревел. Хозяин тоже оглянулся, но ничего не заметил. Он стал сердиться на слона и бить его по ушам веткой, а слон загнул хобот крючком, чтобы поднять хозяина на спину. Хозяин подумал: «Сяду ему на шею. Так мне еще удобнее будет им править». Он уселся на слона и стал веткой хлестать слона по ушам. А слон пятился, топтался и вертел хоботом. Потом замер и насторожился. Хозяин поднял ветку, чтобы изо всей силы ударить слона. Но вдруг из кустов выскочил огромный тигр. Он хотел напасть на слона сзади и вскочить на спину. Но он попал лапами на дрова. Дрова посыпались. Тигр хотел прыгнуть другой раз, но слон уже повернулся, схватил хоботом тигра поперек живота, сдавил, как толстым канатом. Тигр раскрыл рот, высунул язык и мотал лапами. А слон уж поднял его вверх, потом ударил оземь и стал топтать ногами. А ноги у слона как столбы, и слон растоптал тигра в лепешку. Когда хозяин опомнился от страха, он сказал: «Какой я глупый, что бил слона, а он мне жизнь спас». Хозяин достал из сумки хлеб, что приготовил для себя, и весь отдал слону. Про слона. Мы подходили на пароходе к Индии. Утром должны были прийти. Я сменился с вахты, устал и никак не мог заснуть. Все думал, как там будет. Вот как если бы мне в детстве целый ящик игрушек принесли, и только завтра можно его раскупорить. Все думал, вот утром сразу открою глаза, и индусы, черные, заходят вокруг, забормочут непонятно, не то что на картинке. Бананы прямо на кусте, город новый, все зашевелится, заиграет. И слоны. Главное, слонов мне хотелось посмотреть. Все не верилось, что они там не так, как в зоологическом, а запросто ходят, возят, по улице вдруг такая громадина прет. Заснуть не мог, прямо ноги от нетерпения чесались. Ведь это, знаете, когда с уши едешь, совсем не то. Видишь, как все постепенно меняется. А тут 2 недели, океан, вода и вода. И сразу новая страна, как занавес в театре подняли. Наутро затопали на палубе, загудели. Я бросился к иллюминатору, к окну. Готово. Город белый на берегу стоит. Порт, суда. Около борта шлюпки. В них черные в белых челмах. Зубы блестят, кричат что-то. Солнце светит со всей силы. Жмет, кажется, светом давит. Тут я как с ума сошел. Задохнулся прямо. как будто я, не я, и все это сказка. Есть ничего с утра не хотел. Товарищи дорогие, я за вас по две вахты в море стоять буду. На берег отпустите скорей. Выскочили вдвоем на берег. В порту, в городе все бурлит, кипит, народ толчется. А мы, как оголтелые, и не знаем, что смотреть. И не идем, а будто нас что несет. Да и после моря по берегу всегда странно ходить. Смотрим. Трамвай. Сели в трамвай. Сами толком не знаем, зачем едем. Лишь бы дальше. Очумели прямо. Трамвай нас мчит. Мы глазеем по сторонам и не заметили, как выехали на окраину. Дальше не идет. Вылезли. Дорога. Пошли по дороге. Придем куда-нибудь. Тут мы немного успокоились и заметили, что здорово жарко. Солнце над самой маковкой стоит. Тень от тебя не ложится, а вся тень под тобой. Идешь и тень свою топчешь. Порядочно уже прошли. Уж людей не стало встречаться. Смотрим. Навстречу слон. С ним четверо ребят. Бегут рядом по дороге. Я прямо глазам не поверил. В городе ни одного не видали, а тут запросто идет по дороге. Мне казалось, что из зоологического вырвался. Слон нас увидел и остановился. Нам жутковато стало. Больших при нем никого нет, ребята одни. А кто его знает, что у него на уме? Мотанет раз хоботом и готово. А слон, наверное, про нас так думал. Идут какие-то необыкновенные, неизвестные. Кто их знает? И стал. Сейчас хобот загнул крючком. Мальчишка старший стал на крюк, на этот, как на подножку, рукой за хобот придерживается, и слон его осторожно отправил себе на голову. Тот там уселся между ушами, как на столе. Потом слон тем же порядком отправил еще двоих сразу. А третий был маленький, лет 4, должно быть. На нем только рубашонка была коротенькая, вроде лифчика. Слон ему подставляет хобот. «Иди, мол, садись». А он выкрутасы разные делает, хохочет, убегает. Старший кричит ему сверху, а он скачет и дразнит. «Не возьмешь, мол?» Слон не стал ждать. Опустил хобот и пошел. Сделал вид, что он на его фокусы и смотреть не хочет. Идет, хоботом мерно покачивает, а мальчишка вьется около ног, кривляется. И как раз, когда он ничего не ждал, слон вдруг хоботом цап, да так ловко, поймал его за рубашонку сзади и подымает наверх осторожно. Тот руками, ногами, как жучок. Нет уж, никаких тебе. Поднял слон, осторожно опустил себе на голову. А там ребята его приняли. Он там на слоне все еще воевать пробовал. Мы поравнялись, идем стороной дороги, а слон с другого бока и на нас внимательно и осторожно глядит. А ребята тоже на нас пялятся и шепчутся меж собой. Сидят, как на дому, на крыше. Вот, думаю, здорово. Им нечего там бояться. Если б и тигр попался навстречу, слон тигра поймает, схватит хоботищем поперек живота, сдавит, швырнет выше дерева, и если на клыки не подцепит, все равно будет ногами топтать, пока в лепешку не растопчет. А тут мальчишку взял, как козявку, двумя пальчиками, осторожно и бережно. Слон прошел мимо нас. Смотрим, сворачивает с дороги и попер в кусты. Кусты плотные, колючие, стеной растут. А он через них, как через бурьян, только ветки похрустывают. Перелез и пошел к лесу. Остановился около дерева, взял хоботом ветку и пригнул ребятам. Те сейчас же повскакивали на ноги, схватились за ветку и что-то с нее обирают. А маленький подскакивает, старается тоже себе ухватить, возится, будто он не на слоне, а на земле стоит. Слон пустил ветку и другую пригнул. Опять та же история. Тот уж маленький совсем, видно, в роль вошел. Совсем залез на ветку, чтоб ему тоже досталось, и работает. Все кончили. Слон пустил ветку, а маленький-то, смотрим, так и полетел с веткой. Ну, думаем, пропал. Полетел теперь, как пуля в лес. Бросились мы туда. Да нет, куда там? Не пролезть через кусты. Колючие, густые и путанные. Смотрим, слон в листьях хоботом шарит. Нащупал этого маленького он там, видно, обезьянкой уцепился. Достал его и посадил на место. Потом слон вышел на дорогу впереди нас и пошел обратно. Мы за ним. Он идет и по временам оглядывается на нас, косится. Чего, мол, сзади идут какие-то? Так мы за слоном пришли к дому. Вокруг плетень. Слон отворил хоботом калиточку и осторожно просунулся во двор. Там ребят спустил на землю. Во дворе индуска на него начала кричать чего-то. Нас она сразу не заметила. А мы стоим, через плетень смотрим. Индуска орет на слона. Слон нехотя повернулся и пошел к колодцу. У колодца врыты два столба, и между ними вьюшка. На ней веревка намотана и ручка сбоку. Смотрим. Слон взялся хоботом за ручку и стал вертеть. Вертит, как будто пустую. Вытащил. Целая бадья там на веревке. Ведер 10. Слон уперся корнем хобота в ручку, чтобы не вертелось. Изогнул хобот, подцепил бадью и, как кружку с водой, поставил на борт колодца. Баба набрала воды, ребят тоже заставила таскать. Она как раз стирала. Слон опять бадью спустил и полную выкрутил наверх. Хозяйка опять его начала ругать. Слон пустил бадью в колодец, тряхнул ушами и пошел прочь. Не стал воду больше доставать, пошел под навес. А там в углу двора, на хлипких столбиках, навес был устроен. Только-только слону под него подлезть. Сверху камышу накидано и каких-то листьев длинных. Тут как раз индус, сам хозяин. Увидал нас? Мы говорим, слона пришли смотреть. Хозяин немного знал по-английски. Спросил, кто мы. Все на мою русскую фуражку показывает. Я говорю, русские. А он и не знал, что такое русские. Не англичане? Нет, говорю, не англичане. Он обрадовался, засмеялся, сразу другой стал, позвал к себе. А индусы англичан терпеть не могут. Англичане давно их страну завоевали, распоряжаются там и индусов у себя под пяткой держат. Я спрашиваю, чего это слон не выходит? А это он, говорит, обиделся. И значит, не зря. Теперь ни почем работать не станет, пока не отойдет. Смотрим. Слон вышел из-под навеса, в калитку и прочь со двора. Думаем, теперь совсем уйдет. А индус смеется. Слон пошел к дереву, оперся боком и, ну, тереться. Дерево здоровое, прямо все ходуном ходит. Это он чешется так вот, как свинья об забор. Почесался, набрал пыли в хобот и туда, где чесал пылью, землей, как дунет. Раз, и еще. Это он прочищает, чтобы не заводилось ничего в складках. Вся кожа у него твердая, как подошва. А в складках потоньше и в южных странах всяких насекомых, кусачих масса. Ведь смотрите какой. Об столбик в сарае не чешется, чтобы не разваливать. Осторожно даже пробирается туда. А чесаться ходит к дереву. Я говорю индусу. Какой он у тебя умный. А он хохочет. Ну, говорит, если бы я 150 лет прожил, не тому еще выучился бы. А он, показывает на слона, моего деда нянчил. Я глянул на слона. Мне показалось, что не индус тут хозяин, а слон. Слон тут самый главный. Я говорю, старый он у тебя? Нет, говорит, ему 150 лет, он в самой поре. Вон у меня слоненок есть, его сын, 20 лет ему, совсем ребенок. К 40 годам в силу только входить начнет. Вот погодите, придет слониха, увидите, он маленький. Пришла слониха, и с ней слоненок. С лошадь величиной, без клыков. Он за матерью, как жеребенок, шел. Ребята индусовы бросились матери помогать. Стали прыгать, куда-то собираться. Слон тоже пошел. Слониха и слоненок с ними. Индус объясняет, что на речку. Мы тоже с ребятами. Они нас не дичились. Все пробовали говорить. Они по-своему, мы по-русски. И хохотали всю дорогу. Маленький больше всех к нам приставал. Все мою фуражку надевал и что-то кричал смешное. Может быть, про нас. Воздух в лесу пахучий, пряный, густой. Шли лесом, пришли к реке. Не река, а поток. Быстрый, так и мчит, так берег и гложет. К воде обрывчик воршин. Слоны вошли в воду, взяли с собой слоненка. Поставили, где ему по грудь вода, и стали его вдвоем мыть. Наберут со дна песку с водой в хобот, и как из кишки его поливают. Здорово так, только брызги летят. Ребята боятся в воду лезть. Больно уж быстрое течение. Унесет. Скачут на берегу и давай в слона камешками кидать. Ему нипочем. Он даже внимания не обращает. Все своего слоненка моет. Потом смотрю, набрал в хобот воды и вдруг как повернет на мальчишек и одному прямо в пузо, как дунет струей. Тот так и сел. Хохочет, заливается. Слон опять своего мыть. А ребята еще пуще камешками его донимать. Слон только ушами трясет. Не приставайте, мол, видите, некогда баловаться. И как раз, когда мальчишки не ждали, думали, он водой на слоненка дунет, он сразу хобот повернул, да в них. Те рады кувыркаются. Слон вышел на берег. Слоненок ему хобот протянул, как руку. Слон заплел свой хобот об его и помог ему на обрывчик вылезти. Пошли все домой. Трое слонов и четверо ребят. На другой день я уж расспросил, где можно слонов поглядеть на работе. На опушке леса, у речки, нагорожен целый город тесаных бревен. Штабеля стоят, каждый вышиной в избу. Тут же стоял один слон, и сразу видно было, что он уже совсем старик. Кожа на нем совсем обвисла и заскорузла, и хобот, как тряпка, болтается. Уши обгрызенные какие-то. Смотрю, из лесу идет другой слон. В хоботе качается бревно, громадный брус обтесанный. Пудов должно быть во 100. Носильщик грузно переваливается. Подходит к старому слону. Старый подхватывает бревно с одного конца, а носильщик опускает бревно и перебирается хоботом в другой конец. Я смотрю, что же это они будут делать? А слоны вместе, как по команде, подняли бревно на хоботах вверх и аккуратно положили на штабель. Да так ровно и правильно, как плотник на постройке. И ни одного человека около них. Я потом узнал, что этот старый слон и есть главный артельщик. Он уже состарился на этой работе. Носильщик ушел не спеша в лес, а старый повесил хобот, повернулся за дом к штабелю и стал смотреть на реку, как будто хотел сказать: «Надоело мне это», и не глядел бы. А из лесу идет уже третий слон с бревном. Мы туда, откуда выходили слоны. Прямо стыдно рассказать, что мы тут увидели. Слоны с лесных разработок таскали эти бревна к речке. В одном месте у дороги два дерева по бокам, да так, что слону с бревном не пройти. Слон дойдет до этого места, опустит бревно на землю, подвернет колени, подвернет хобот и самым носом, самым корнем хобота толкает бревно вперед. Земля, каменья летят, трет и пашет бревно землю. А слон ползет и пихает. Видно, как трудно ему на коленях ползти. Потом встанет, отдышится и не сразу за бревно берется. Опять повернет его поперек дороги, опять на коленки, положит хобот на землю и коленками накатывает бревно на хобот. Как хобот не раздавит? Гляди, снова уже встал и несет. Качается, как грузный маятник, бревнище на хоботе. Их было 8, всех слонов-носильщиков, и каждому приходилось пихать бревно носом. Люди не хотели спилить те два дерева, что стояли на дороге. Нам неприятно стало смотреть, как тужится старик у штабеля, и жаль было слонов, что ползли на коленках. Мы недолго постояли и ушли. Про обезьянку. Мне было 12 лет, и я учился в школе. Раз на перемене подходит ко мне товарищ мой Юхименко и говорит: «Хочешь, я тебе обезьянку дам?» Я не поверил. Думал, он мне сейчас шутку какую-нибудь устроит так, что искры из глаз посыплются, и скажет: «Вот это и есть обезьянка. Не таковский я». «Ладно», — говорю, — «знаем». «Нет», — говорит, — «в самом деле». «Живую обезьянку. Она хорошая. Ее Яшкой зовут. А папа сердится». «На кого?» «Да на нас с Яшкой. Убирай, — говорит, — куда знаешь. Я думаю, что к тебе всего лучше». После уроков пошли мы к нему. Я все еще не верил. Неужели, думал, живая обезьянка у меня будет? И все спрашивал, какая она. А Юхименко говорит: «Вот увидишь. Не бойся. Она маленькая». Действительно. Оказалась маленькая. Если на лапки встанет, то не больше полуаршина. Мордочка сморщенная, старушечья, а глазки живые, блестящие. Шерсть на ней рыжая, а лапки черные. Как будто человечьи руки в перчатках черных. На ней был надет синий жилет. Юхименко закричал. «Яшка, Яшка, иди! Что я дам?» И засунул руку в карман. Обезьянка закричала «Ай-ай!» и в два прыжка вскочила Юхименке на руки. Он сейчас же сунул ее в шинель за пазуху. «Идем», — говорит. Я глазам своим не верил. «Идем по улице. Несем такое чудо, и никто не знает, что у нас за пазухой». Дорогой Юхименко мне говорил, чем кормить. «Все ест, все давай, сладкое любит. Конфеты — беда, дорвется, непременно обожрется. Чай любит жидкий, и чтоб сладкий был. Ты в накладку, два куска. В прикуску не давай, сахар сожрет, а чай пить не станет». Я все слушал и думал. Я ей и трех кусков не пожалею. Миленькая такая, как игрушечный человек. Тут я вспомнил, что и хвоста у ней нет. «Ты, — говорю, — хвост отрезал ей под самый корень?» «Она макака, — говорит Юхименко. У них хвостов не растет». Пришли мы к нам домой. Мама и девочки сидели за обедом. Мы с Юхименкой вошли прямо в шинелях. Я говорю, «А кто у нас есть?» Все обернулись. Юхименко распахнул шинель. Никто еще ничего разобрать не успел. А Яшка, как прыгнет с Юхименки маме на голову, толкнулся ножками и на буфет. Всю прическу маме осадил. Все вскочили, закричали. «Ой, кто? Кто это?» А Яшка уселся на буфет и строит морды. Чавкает, зубки скалит. Юхименко боялся, что сейчас ругать его будут, и скорее к двери. На него и не смотрели. Все глядели на обезьянку. И вдруг девочки все в один голос затянули. «Какая хорошенькая!» А мама все прическу прилаживала. «Откуда это?» Я оглянулся. Юхименки уже нет. Значит, я остался хозяином. И я захотел показать, что знаю, как с обезьянкой надо. Я засунул руку в карман и крикнул, как давеча Юхименко. «Яшка! Яшка! Иди, я тебе что дам!» Все ждали. А Яшка и не глянул. Стал чесаться меленько и часто черной лапкой. До самого вечера Яшка не спускался вниз, а прыгал по верхам, с буфета на дверь, с двери на шкаф, оттуда на печку. Вечером отец сказал, «Нельзя ее на ночь так вставлять, она квартиру вверх дном переворотит». И я начал ловить Яшку. Я к буфету, он на печь. И я его оттуда щеткой, он прыг на часы. Качнулись часы и стали. А Яшка уже на занавесках качается. Оттуда на картину. Картина покосилась, я боялся, что Яшка кинется на висячую лампу. Но тут уже все собрались и стали гоняться за Яшкой. В него кидали мячиком, катушками, спичками и, наконец, загнали в угол. Яшка прижался к стене, оскалился и защелкал языком. Пугать начал. Но его накрыли шерстяным платком и завернули, запутали. Яшка барахтался, кричал, но его скоро укрутили так, что осталась торчать одна голова. Он вертел головой, хлопал глазами, и, казалось, сейчас заплачет от обиды. Не пеленать же обезьяну каждый раз на ночь, отец сказал. Привязать. За жилет и к ножке к столу. Я принес веревку, нащупал у Яшки на спине пуговицу, продел веревку в петлю и крепко завязал. Жилет у Яшки на спине застегивался на три пуговки. Потом я поднес Яшку, как он был, закутанного к столу, привязал веревку к ножке и тогда только размотал платок. Ух, как он начал скакать! Но где ему было порвать веревку? Он покричал, позлился и сел печально на полу. Я достал из буфета сахару и дал Яшке. Он схватил черной лапочкой кусок, заткнул за щеку. От этого вся мордочка у него скривилась. Я попросил у Яшки лапу. Он протянул мне свою ручку. Тут я рассмотрел, какие на ней хорошенькие черные ноготки. Игрушечная живая ручка. Я стал гладить лапку и думаю, совсем как ребеночек. И пощекотал ему ладошку. А ребеночек-то как дернет лапку, раз, и меня по щеке. Я и мигнуть не успел, а он надавал мне оплеух и прыг под стол, сел и скалится. Вот и ребеночек. Но тут меня погнали спать. Я хотел Яшку привязать к своей кровати, но мне не позволили. Я все прислушивался. Что Яшка делает? И думал, что непременно ему надо устроить кроватку, чтоб он спал, как люди, и укрывался одеяльцем. Голову бы клал на подушечку. Думал, думал и заснул. Утром вскочил и, не одеваясь, к Яшке. Нет Яшки на веревке. Веревка есть, на веревке жилет привязан, а обезьянки нет. Смотрю, все три пуговицы сзади расстегнуты. Это он расстегнул жилет, оставил его на веревке, а сам драло. Я искать по комнате, шлепаю босыми ногами. Нигде нет. Я перепугался. А ну как убежал. Дня не пробыл, и вот на тебе. Я на шкафы заглядывал, в печку нигде. Убежал, значит, на улицу. А на улице мороз. Замерзнет, бедный. И самому стало холодно. Побежал одеваться. Вдруг вижу, в моей же кровати что-то возится. Одеяло шевелится. Я даже вздрогнул. Вот он где. Это ему холодно на полу стало. Он удрал и ко мне на кровать. Забился под одеяло. А я спал и не знал. Яшка с просонья не дичился. Дался в руки. И я напялил на него снова синий жилет. Когда сели пить чай, Яшка вскочил на стол, огляделся, сейчас же нашел сахарницу, запустил лапу и прыг на дверь. Он прыгал так легко, что, казалось, летает, не прыгает. На ногах у обезьяны пальцы, как на руках, и Яшка мог хватать ногами. Он так и делал. Сидит, как ребенок, на руках у кого-нибудь, и ручки сложил, а сам ногой со стола тянет что-нибудь. Стащит ножик, и ну с ножом скакать. Это чтобы у него отнимали, а он будет удирать. Чай Яшке дали в стакане. Он обнял стакан, как ведро, пил и чмокал. Я уж не пожалел сахару. Когда я ушел в школу, я привязал Яшку к дверям, к ручке. На этот раз обвязал его вокруг пояса веревкой, чтобы уж не мог сорваться. Когда я пришел домой, то из прихожей увидал, чем Яшка занимается. Он висел на дверной ручке и катался на дверях, как на карусели. Оттолкнется от косяка и едет до стены. Пихнет ножкой в стену и едет назад. Когда я сел готовить уроки, я посадил Яшку на стол. Ему очень нравилось греться около лампы. Он дремал, как старичок на солнышке, покачивался и, прищурясь, глядел, как я тыкаю пером в чернила. Учитель у нас был строгий, и я чистенько написал страницу. Промокать не хотелось, чтобы не испортить. Оставил сохнуть. Прихожу и вижу, сидит Яков на тетради, макает пальчик в чернильницу, ворчит и выводит чернильные вавилоны по моему писанию. «Ах ты, дрянь! Я чуть не заплакал с горя. Бросился на Яшку. Да куда? Он на занавеске, все занавески чернилами перепачкал. Вот оно почему Юхименкин папа на них с Яшкой сердился. Но раз и мой папа рассердился на Яшку. Яшка обрывал цветы, что стояли у нас на окнах. Сорвет лист и дразнит. Отец поймал и отдул Яшку, а потом привязал его в наказание на лестнице, что вела на чердак, узенькая лесенка, а широкая шла из квартиры вниз. Вот отец идет утром на службу. Почистился, надел шляпу, спускается по лестнице, хлоп, штукатурка падает. Отец остановился, стряхнул со шляпы, глянул вверх, никого. Только пошел, хлоп, опять кусок известки прямо на голову. Что такое? А мне сбоку было видно, как орудовал Яшка. Он наломал от стенки известки, разложил по краям ступенек, а сам прилег, притаился, на лестнице, как раз у отца над головой. Только отец пошел, а Яшка тихонько толк ножкой штукатурку со ступеньки и так ловко примерил, что прямо отцу на шляпу. Это он ему мстил за то, что отец вздул его накануне. Но когда началась настоящая зима, завыл ветер в трубах, завалило окна снегом, Яшка стал грустным. Я его все грел, прижимал к себе. Мордочка у Яшки стала печальная, обвисшая. Он подвизгивал и жался ко мне. Я попробовал сунуть его за пазуху, под куртку. Яшка сейчас же там устроился. Он схватился всеми четырьмя лапками за рубаху и так повис, как приклеился. Он так и спал там, не разжимая лап. Забудешь другой раз, что у тебя живой набрюшник под курткой, и обопрешься о стол. Яшка сейчас лапкой заскреб мне бок, дает мне знать, что посторожней. Вот раз в воскресенье пришли в гости девочки, сели завтракать. Яшка смирно сидел у меня за пазухой, и его совсем не было заметно. Под конец раздали конфеты. Только я стал первую разворачивать, вдруг из-за пазухи, прямо из моего живота, вытянулась мохнатая ручка, ухватила конфету и назад. Девочки взвизгнули от страха. А это Яшка услышал, что бумагой шелестят, и догадался, что едят конфеты. А я девочкам говорю: «Это у меня третья рука. Я этой рукой прямо в живот конфеты сую, чтоб долго не возиться». Но уж все догадались, что это обезьянка. И из-под куртки слышно было, как хрустит конфета. Это Яшка грыз и чавкал, как будто я животом жую. Яшка долго злился на отца. Примирился Яшка с ним из-за конфет. Отец мой как раз бросил курить и вместо папирос носил в портсигаре маленькие конфетки. И каждый раз после обеда отец открывал тугую крышку портсигара большим пальцем, ногтем доставал конфетки. Яшка тут как тут, сидит на коленях и ждет. Ёрзает, тянется. Вот отец раз и отдал весь портсигар Яшке. Яшка взял его в руку, а другой рукой, совершенно как мой отец, стал подковыривать большим пальцем крышку. Пальчик у него маленький, а крышка тугая и плотная, и ничего не выходит у Яшки. Он завыл с досады, а конфеты брякают. Тогда Яшка схватил отца за большой палец и его ногтем, как стамеской, стал отковыривать крышку. Отца это рассмешило. Он открыл крышку и поднес Яшке. Яшка сразу запустил лапу, награбастал полную горсть, скорее в рот и бегом прочь. Не каждый же день такое счастье. Был у нас знакомый доктор. Болтать любил, беда. Особенно за обедом. Все уж кончили. У него на тарелке все простыло. Тогда он только хватится, поковыряет наспех, глотнет два куска. «Благодарю вас, я сыт». Вот раз обедает он у нас. Ткнул вилку в картошку, и вилка этой размахивает. Говорит: «Разошелся не унять». А Яшка, вижу, по спинке стула поднимается, тихонечко подкрался и сел у доктора за плечом. Доктор говорит: «И понимаете, тут как раз...» И остановил вилку с картошкой возле уха на один момент всего. Яшенька лапочкой тихонько за картошку и снял ее с вилки. Осторожно, как вор. А доктор дальше: «И представьте себе!» И тык пустой вилкой себе в рот. Сконфузился. Думал, стряхнул картошку, когда руками махал. Оглядывается. А Яшки уж нет. Сидит в углу и прожевать картошку не может. Всю глотку забил. Доктор сам смеялся, а все-таки обиделся на Яшку. Яшке устроили в корзине постель. С простыней, одеяльцем, подушкой. Но Яшка не хотел спать по-человечьи. Все наматывал на себя клубком и таким чучелом сидел всю ночь. Ему сшили платьице, зелененькое, с пелеринкой, и стал он похож на стриженную девочку из приюта. Вот раз я слышу звон в соседней комнате. Что такое? Пробираюсь тихонько и вижу. Стоит на подоконнике Яшка в зеленом платьице. В одной руке у него ламповое стекло, а в другой — ежик. И он ежиком со стервенением чистит стекло. В такую ярость пришел, что не слыхал, как я вошел. Это он видел, как стекла чистили, и давай сам пробовать. А то оставишь его вечером с лампой, а он отвернет огонь полным пламенем, лампа коптит, сажа летает по комнате, а он сидит и рычит на лампу. Беда стала с Яшкой, хоть в клетку сажай. Я его и ругал, и бил, но долго не мог на него сердиться. Когда Яшка хотел понравиться, он становился очень ласковым, залезал на плечо и начинал в голове искать. Это значит, он вас уж очень любит. Надо ему выпросить что-нибудь, конфет там или яблоко. Сейчас залезет на плечо и заботливо начинает лапками перебирать в волосах. Ищет и ноготком поскребывает. Ничего не находит, а делает вид, что поймал зверя, выкусывает с пальчиков чего-то. Вот раз пришла к нам в гости дама. Она считала, что она раскрасавица, разряженная. Вся так шелком и шуршит. На голове не прическа, а прямо целая беседка из волос накручена. В завитках, в лакончиках, а на шее на длинной цепочке зеркальце в серебряной оправе. Яшка осторожно к ней по полу подскочил. «Ах, какая обезьянка миловидная!» — говорит дама. «И давай зеркальцем с Яшкой играть». Яшка поймал зеркальце, повертел, прыг на колени к даме и стал зеркальце на зуб пробовать. Дама отняла зеркальце. Зажала в руке. А Яшке хочется зеркало получить. Дама погладила небрежно Яшку перчаткой и потихоньку спихивает с колен. А вот Яшка и решил понравиться. Подольститься к даме. Прыг ей на плечо. Крепко ухватился за кружево задними лапками и взялся за прическу. Раскопал завитки и стал искать. Дама покраснела. «Пошел, пошел», — говорит. Не тут-то было. Яшка еще больше старается, скребет ноготками, зубками щелкает. Дама эта всегда против зеркала садилась, чтоб на себя полюбоваться. И видит в зеркало, что взлохматил ее Яшка. Чуть не плачет. Я двинулся на выручку. Куда там? Яшка вцепился, что было силы в волосы, и на меня глядит дико. Дама дернула его за шиворот и своротил ей Яшка прическу. Глянула на себя в зеркало. Чучело чучелом. Я замахнулся, спугнул Яшку, а гостья наша схватилась за голову и в дверь. «Безобразие!» — говорит. «Безобразие!» — и не попрощалась ни с кем. «Ну, думаю, держу до весны и отдам кому-нибудь. Если Юхименко не возьмет, уж сколько мне попадало за эту обезьянку». И вот настала весна. Потеплело. Яшка ожил и еще больше проказил. Очень ему хотелось на двор, на волю. А двор у нас был огромный, с десятину. Посреди двора был сложен горой казенный уголь, а вокруг склады с товаром. И от воров сторожа держали на дворе целую свору собак. Собаки большие, злые. А всеми собаками командовал рыжий пес Каштан. На кого Каштан зарычит, на того все собаки бросаются. Кого Каштан пропустит, и собаки не тронут. А чужую собаку бил Каштан с разбегу грудью. Ударит, с ног собьет и стоит над ней, рычит, а та уж и шелохнуться боится. Я посмотрел в окно, вижу, нет собак во дворе. Да и думаю, пойду выведу Яшеньку погулять первый раз. Я надел на него зелененькое платьице, чтоб он не простудился, посадил к себе на плечо и пошел. Только я двери раскрыл, Яшка прыг наземь и побежал по двору. И вдруг, откуда ни возьмись, вся стая собачья, и Каштан впереди прямо на Яшку, а он, как зелененькая куколка, стоит маленький. Я уж решил, что пропал Яшка, сейчас разорвут. Каштан сунулся к Яшке, но Яшка повернулся к нему, присел, прицелился. Каштан стал за шаг от обезьянки, оскалился и ворчал, но не решался броситься на такое чудо. Собаки все ощетинились и ждали, что Каштан. Я хотел броситься выручать, но вдруг Яшка прыгнул и в один момент уселся Каштану на шею. И тут шерсть клочьями полетела с Каштана. По морде и глазам бил Яшка так, что лап не видно было. Взвыл Каштан и таким ужасным голосом, что все собаки в рассыпную бросились. Каштан, сломя голову, пустился бежать, а Яшка сидит, вцепился ногами в шерсть, крепко держится, а руками рвет Каштана за уши, щиплет шерсть клочьями. Каштан с ума сошел. Носится вокруг угольной горы с диким воем. Раза три обежал Яшка верхом вокруг двора и на ходу спрыгнул на уголь. Взобрался, не торопясь, на самый верх. Там была деревянная будка. Он влез на будку, уселся и стал чесать себе бок, как ни в чем не бывало. Вот, мол, я, мне нипочем. А Каштан — в ворота от страшного зверя. С тех пор я смело стал выпускать Яшку во двор. Только Яшка с крыльца, все собаки в ворота. Яшка никого не боялся. Приедут во двор подводы, весь двор забьют, пройти негде. А Яшка с возу на воз перелетает. Вскочит лошади на спину, лошадь топчется, гривой трясет, фыркает, а Яшка не спеша на другую перепрыгивает. Извозчики только смеются и удивляются. «Смотри, какая сатана прыгает! Ишь ты! Ух!» А Яшка на мешки. Ищет щелочки, просунет лапку и щупает, что там. Нащупает, где подсолнухи, сидит и тут же на вазу щелкает. Бывало, что и орехи нащупает Яшка. Набьет за щеки и во все четыре руки старается нагрести. Но вот нашелся у Якова враг. Да какой! Во дворе был кот. Ничей. Он жил при конторе, и все его кормили объедками. Он разжирел, стал большой, как собака. Злой был и царапучий. И вот раз под вечер гулял Яшка по двору. Я его никак не мог дозваться домой. Вижу, вышел на двор котище и прыг на скамью, что стояло под деревом. Яшка как увидел кота, прямо к нему. Присел и идет не спеша на четырех лапах, прямо к скамье, и глаз с кота не спускает. Кот подобрал лапы, спину нагорбил, приготовился. А Яшка все ближе ползет. Кот глаза вытаращил, пятится. Яшка на скамью. Кот все задом на другой край, к дереву. У меня сердце замерло. А Яков по скамье ползет на кота. Кот уж в комок сжался, подобрался весь. И вдруг прыг! Да не на Яшку, а на дерево. Уцепился за ствол и глядит сверху на обезьянку. А Яшка все тем же ходом к дереву. Кот поцарапался выше, привык на деревьях спасаться. А Яшка на дерево и все не спеша. Целится на кота черными глазками. Кот выше, выше, влез на ветку и сел с самого краю. Смотрит, что Яшка будет делать. А Яков по той же ветке ползет и так уверенно, будто он сроду ничего другого не делал, а только котов ловил. Кот уж на самом краю, на тоненькой веточке еле держится, качается. А Яков ползет и ползет, цепко перебирает всеми четырьмя ручками. Вдруг кот прыг с самого верху на мостовую, встряхнулся и во весь дух прочь без оглядки. А Яшка с дерева ему вдогонку «Яу-яу!» каким-то страшным звериным голосом. Я у него никогда такого не слышал. Теперь уж Яков стал совсем царем во дворе. Дома он уж есть ничего не хотел, только пил чай с сахаром. И раз так на дворе изюму наелся, что еле-еле его отходили. Яшка стонал, на глазах слезы и на всех капризно смотрел. Всем было сначала очень жалко Яшку, но когда он увидел, что с ним возятся, стал ломаться и разбрасывать руки, закидывать голову и подвывать на разные голоса. Решили его укутать и дать касторке. Пусть знает. А касторка ему так понравилась, что он стал орать, чтобы ему еще дали. Его запеленали и 3 дня не пускали на двор. Яшка скоро поправился и стал рваться на двор. Я за него не боялся. Поймать его никто не мог, и Яшка целыми днями прыгал по двору. Дома стало спокойнее, и мне меньше влетало за Яшку. А как настала осень, все в доме в один голос. «Куда хочешь, убирай свою обезьянку или сажай в клетку, а чтоб по всей квартире эта сатана не носилась». То говорили, какая хорошенькая, а теперь, думаю, сатана стала. И как только началось ученье, я стал искать в классе, кому бы сплавить Яшку. Подыскал, наконец, товарища, отозвал в сторону и сказал: «Хочешь, я тебе обезьянку подарю, живую?» Не знаю уж, кому он потом Яшку сплавил, но первое время, как не стало Яшки в доме, я видел, что все немного скучали, хоть признаваться и не хотели. Про волка. Дикий зверь. У меня был приятель-охотник. И вот раз собрался он на охоту и спрашивает меня: «Чего тебе привезти? Говори, привезу». Я подумал. Ишь, хвастает. «Дай загну похитрее чего-нибудь». И сказал: «Привези мне живого волка. Вот что». Приятель задумался и сказал, глядя в пол: «Ладно». А я подумал: «То-то. Как я тебя срезал? Не хвастай». Прошло 2 года. Я и забыл про этот наш разговор. И вот раз прихожу я домой, а мне в прихожей уж говорят: «Тебе там волка принесли. Какой-то человек приходил, тебя спрашивал. Он волка, — говорит, — просил. Так вот, передайте. А сам к двери». Я, шапки не снимая, кричу: «Где? Где он? Где волк? У тебя в комнате заперт». Я был молодой, и мне стыдно казалось спрашивать, как он там сидит, связанный или просто на веревке. Подумают, что трушу. А сам думаю: может быть, он ходит по комнате, как хочет, на свободе? А трусить я стыдился. Набрал воздуху в грудь и дернул в свою комнату. Я думал, сразу-то он не бросится на меня, а потом, потом уж как-нибудь. Но сердце сильно билось. Я быстрыми глазами оглянул комнату. Никакого волка. Я уж обозлился. Надули, значит, подшутили. Как вдруг услышал, что под стулом что-то ворочается. Я осторожно пригнулся, поглядел с опаской и увидел головастого щенка. Я вот говорю, увидел щенка, но сразу же было видно, что это не собачий щенок. Я понял, что волчонок, и страшно обрадовался. Приручу, и будет у меня ручной волк. Не надул охотник, молодец, привез мне живого волка. Я осторожно подошел. Волчонок встал на все 4 лапы и насторожился. Я его разглядел. Какой он был урод! Он почти весь состоял из головы, как будто морда на четырех ножках, и морда эта вся состояла из пасти, а пасть — из зубов. Он на меня оскалился, и я увидел, что у него полон рот белых и острых, как гвозди зубов. Тело было маленькое, с редкой бурой шерстью, как щетина, а сзади — крысиный хвостик. Ведь волки серые. А потом щенята всегда бывают хорошенькие. А это дрянь какая-то. Одна голова да хвостик. Может быть, и не волчонок вовсе, а просто для смеха что-нибудь. Надул охотник, оттого и удрал сразу. Я смотрел на щенка, а он пятился под кровать. Но в это время вошла моя мать, присела у кровати и позвала. «Волченька, волченька». Смотрю, волчонок выполз, а мать подхватила его на руки и гладит. Чудище этакое. Она его, оказывается, уже два раза поила с блюдца молоком, и он сразу ее залюбил. Пахло от него едким звериным запахом. Он чмокал и совался мордочкой маме под мышку. Мать говорит, «Если хочешь держать, так надо его мыть, а то вонь будет от него на весь дом». И понесла его в кухню. Когда я вышел в столовую, все смеялись, что я таким героем ринулся в комнату, будто там страшный зверь, а там щенок. В кухне мать мыла волчонка зеленым мылом, теплой водой, а он смирно стоял в корыте и лизал ей руки. Как я учил волка Тубо. Я решил, что с измальства надо начать волчонка учить, а то как вырастет большой зверь, с ним уж тогда ничего не поделаешь. Вот он еще маленький, а зубище уж какие во рту. А вырастет, держись тогда. Первое, думал я, надо научить его Тубо, значит, не тронь. Чтоб как крикнут Тубо, так чтоб он даже изо рта выпускал, что схватил. И вот я взял волчонка в свою комнату, принес плошку с молоком и хлебом, поставил на пол. Волчонок потянул носом, учуял молоко и заковылял на лапках к плошке. Только он сунул морду в молоко, я как крикну «Тубо!». А он хоть бы что, чавкает и урчит от радости. Я опять «Тубо!» и дернул его назад. И вот тут он сразу как рявкнет на меня, голову повернул, зубами щелкнул, как молнией ударил. И так по лесному, по звериному вышло у него, что меня на один миг жуть взяла. Я от взрослой собаки такого не слышал. Вот оно что значит, волк-то. Ну, думаю, если он с малых лет так, то что же потом-то? Не подойти тогда уж, прямо съест. Нет, думаю, надо его страхом взять. Пусть он привыкнет бояться моей руки. Я снова крикнул «Тубо!» и стукнул кулаком волчонка по голове. Он ударился челюстью о плошку и взвизгнул совсем по-ребячи. Но он не мог оторваться от молока, облизнулся и снова в плошку. Я крикнул не своим голосом «Тубо, дрянь такая!» и опять ударил кулаком. Волчонок отскочил от плошки и заковылял на тонких лапках вдоль стенки, бежал и тряс от боли головой. С мордочки текло молоко, и он выл обиженно. Обежал по стенке всю комнату, и ноги сами понесли его к молоку. Хоть мне было стыдно, что я ударил так сильно такого маленького, но я все же решил настоять на своем. Как только волчонок начал есть, я снова крикнул «Тубо!». Он наспех огрызнулся и залакал скорее. Я стукнул его кулаком. Он завыл, бросился. И я не успел его схватить, как он уже отворил мордой дверь и стремглав побежал вон. Он побежал к матери, сунул ей в юбку мокрую морду и заскулил громким голосом на всю квартиру. Все сбежались, стали гладить волка, а меня ругали, что я мучаю такого маленького. Маме он всю юбку запачкал молоком и заслюнявил. Потом он целый день бегал за матерью, а меня так все заругали, что я пошел гулять. Я на всех дома обиделся. Я думал, им хорошо говорить. Волченька, миленький да бедненький. А вот когда вырастет зверище-волчище с громадными зубами, тогда все в доме начнут кричать, «Гляди, что волчище наделал! Твой волк, девай его куда хочешь!» Тогда все на меня будут валить. «Завел, — скажут, — зверя в доме, теперь и расхлебывай!» И я решил, что уеду из дому, найму себе маленькую квартирку и буду там жить со своей собакой, с кошкой и с волком. Я так и сделал. Нашел комнату с кухней, нанял и переехал с моими зверями на новую квартиру. Надо мной смеялись. «Скажите, Дуров какой у нас завелся, со зверями будет жить!» А я думал, Дуров не Дуров, а волк ручной у меня будет. Собачка у меня была рыженькая, маленькая. Она была потайного и ехидного характера. Звали ее Плишка. Плишка была чуть побольше волчонка. Волчонок, как ее увидал, побежал к ней, хотел поиграть, повозиться. А Плишка ощетинилась, оскалилась, как огрызнется. Раф! Волчонок испугался, обиделся и побежал искать мою мать. Но я уже жил один. Он скулил, бегал по комнате, искал в кухне и прибежал, наконец, ко мне. Я его приласкал, посадил рядом с собой на кровать и позвал Плишку. «Дай, думаю, я вас помирю». Я заставил Плишку лечь рядом с волчонком. Она, дрянь, все время подымала голову, показывала зубы и шепотом ворчала. Ей, видно, противно было лежать рядом с волчонком. А он пробовал ее нюхать, даже лизнул. Плишка дрожала от злости, но куснуть волчонка при мне не смела. «Ну, думаю, как же я их одних-то дома оставлю? Как пойду на работу? Заест волчонка Плишка, закусает». И я решил взять утром Плишку с собой. Она была очень муштрованная. И утром на службе я повесил на вешалку пальто, а Плишке сказал, чтоб стерегла и не сходила с места. Когда мы с Плишкой вернулись домой, то волчонок так обрадовался Плишке, что бросился к ней со всех своих кривых ножек и с разбегу сбил собаку и навалился на нее. Плишка пружиной вскочила, и я крикнуть не успел. Она цап волчонка за ухо. Но тут вышло не то. Волчонок как рявкнет и так лязгнул зубами быстро, как молния, что Плишка кубарем в угол прижалась и, рот раскрыв, рычала испуганным хрипом. Кошка Манефа важно вошла в дверь и посмотреть, что за скандал. Волчонок тряс больным ухом и бегал по комнате, на все натыкался крепким лбом. Манефа на всякий случай вскочила на табурет. Я боялся, что ей придет в голову сверху царапнуть волчонка. Нет. Манефа уселась поудобней и только следила глазами, как метался волчонок. Я принес с собой овсянки и костей для волка и отдал дворничихе Аннушке сварить. Когда она принесла горячий котелок, то сейчас же заметила волчонка. «Что это, собачка безобразная?» И присела на корточки. «Это какая же порода будет?» Я не хотел, чтобы в доме знали, что есть волк. И думал, чтобы такое соврать, как тут Аннушка пригляделась и говорит. «Уж не волчонок ли?» «Да, верно, ведь волчонок». «Ах, бедный ты мой!» Смотрю, уж гладит его. Я сказал. «Аннушка, пожалуйста, никому не надо говорить. Я хочу вырастить, пусть ручной будет». «Да мне зачем же рассказывать?» Говорит Аннушка. «А только знаете, — говорится, — сколь волка не корми, он все в лес глядит». И я договорился с Аннушкой, что она будет у меня прибирать и варить, а волку варить варево из овсянки с костями каждый день. Я дал всем зверям есть, каждому в своем углу, каждому из своей кормушки. Волчонок чавкал своей овсянкой, а Плишка свое быстро сожрала, оглянулась на меня. Я в зеркало следил за ней. Она этого не понимала и думала, что я сзади ничего не увижу. И вот я вижу в зеркале, как она по стенке тихонько крадется к волку. Еще раз оглянулась на меня и втихомолку подворачивает на волка. Оскалилась всем ртом, глазища злые, и надвигается шаг за шагом. «Ну, думаю, залезь ты ему в кормушку, вытяну я тебя ремнем, будешь знать. Все вижу, голубушка». Но вышло иначе. Только Плишка сунула морду к кормушке, волк врык и лязгнул зубами. Да не мимо, а прямо Плишку за морду. Она отскочила с визгом, и тут с ней сделался прямо-таки припадок. Она носилась по комнате, по кухне, кидалась в прихожую, и так отчаянно выла, будто на ней вся шерсть огнем горит. Я ее звал, но она делала вид, что не слышит, и только поддавала визгу еще пронзительней. А волчонок чавкал в своей плошке. Я ему подлил туда молока, и он спешил, лакал, только дух успевал переводить. Я выгнал Плишку на двор, и во дворе слышал, как она пробовала скандалить. Все соседи думали, что я нечаянно ошпарил собаку кипятком. А волка я каждый день учил туба. И теперь дело двинулось вперед. Только я крикну «Туба!» Волчонок стремглав бежал прочь от кормушки. Собаки скандалят. Я каждый вечер ходил со зверями на прогулку. Плишка была приучена бежать рядом с правой ногой, а Манефа сидела у меня на плече. Улицы были около моей квартиры пустынные, и, правду сказать, места воровские. Народу попадалось мало, и некому было пальцем показывать, что вот идет взрослый мужчина с кошкой на плече. И вот я решил теперь пойти гулять вчетвером, взять с собой волка. Я купил ему ошейник, цепочку и пошел вечером по улице. Волчонок ковылял с левой стороны, но его приходилось подергивать за цепочку, чтоб он шел рядом. Думал, нас никто не заметит. Но вышло не так. Нас заметили и подняли скандал. Только не люди, а собаки. Первая попалась маленькая собачонка, Плишкина знакомая. Она разбежалась было к нам, но вдруг насторожилась, зафыркала и стала красться за волчонком, нюхать след. Потом бросилась в свои ворота и оттуда таким залилась тревожным лаем, что во всех дворах отозвались собаки. Я никогда и не думал, что столько собак на нашей улице. Собаки стали выскакивать из ворот, встревоженные, ощетинились и со злым испугом издали надвигались на волка. А он жался к моей ноге и вертел своей лобастой мордой. Я уж думал, не взять ли мне волчонка на руки, да не повернуть ли домой, пока собаки не бросились на него. Из ворот уж стали высовываться люди, глядеть, что случилось. Плишка снизу заглядывала мне в лицо. Что же, дескать, делать? Какой, значит, переполох из-за этого чучела, мордатого? Но я уж не боялся. Собаки ближе трех шагов не решались подойти к волчонку. Каждая провожала нас лаем до своего дома и пятилась задом в свои ворота. Успокоился и волк. Он уже не вертел головой, а только не отставал и бежал, плотно держась у моей ноги. «Что?» — сказал я Плишке. «Наша взяла». Мы вышли на людные улицы, где собак не было, а когда возвращались, уже все ворота были на запоре, и собак на улице не было. Но волчик очень радовался, когда пришел домой. Он стал возиться, как щенок, повалил Плишку, валял ее по полу, а она терпела и не смела при мне огрызаться. Вырастает. А на другой день, когда я возвращался, я увидел на дворе Аннушку. Она в лоханке стирала белье, а около нее, свернувшись клубочком, грелся на солнце волчонок. «Я его на солнышко взяла», — говорит Аннушка. «Уж что, в самом деле, и свету животное не видит». Я позвал. «Волчик, волчик!» Он нехотя встал, расставил ноги, как поломанная кровать, и стал потягиваться, совсем как собака. Потом вильнул своим веревочным хвостиком и побежал ко мне. Я так обрадовался, что он идет на зов, что сейчас же без всякого туба скормил ему сдобную булку. Я хотел уже взять его в комнату, тут Аннушка говорит. «Как раз кончила, а вода осталась. Давайте-ка я и его. А то дух от него уж очень волчий». Подхватила его под мышку и поставила в лохань. Она его мыла, как хотела, и он стоял, смешной весь, в белой пене. Он даже ни разу не зарычал на дворничиху, когда она его обдавала теплой водой начисто. С тех пор его мыли каждую неделю. Он был чистый, шерсть стала блестеть, и я не заметил, как уж хвост у волчонка из голой веревки стал пушистым. Сам он стал сереть и обратился в хорошенькую, веселую собачку. Бой с Манефой. И вот раз кормил я моих зверей, и Манефа, сидя на табурете, доедала рыбешку. Волчонок кончил свое и полез к кошке. Он стал лапками на табурет и потянулся мордой к рыбе. Я не успел крикнуть туба, как Манефа зашипела, хвост веником и раз, раз надавала волку по морде. Он завизжал, присел и вдруг бросился настоящим зверем на кошку. Все это было в одну секунду. Волк опрокинул табурет, но кошка подпрыгнула на всех четырех лапах и успела рвануть его когтями по носу. Я боялся, чтоб не выцарапала глаза. Я крикнул туба и бросился к волку. Но он уж сам бежал ко мне, а кошка наскакивала сзади и старалась процарапать сквозь шерсть. Я стал гладить и успокаивать волчонка. Глаза были целы, оказался порядочный шрам на носу. Шла кровь, и волчонок зализывал языком больное место. Плишка во время боя скрылась. Я с трудом вызвал ее из-под кровати. Там была лужа. Вечером волк лежал на подстилке. Манефа, хвост трубой, королевой разгуливала по комнате. Когда проходила мимо волка, он рычал, но она и головы не поворачивала, а спокойно терлась мою ногу и мурлыкала на сытое брюхо. Особой породы. В доме уж все считали, что у меня две собаки. И когда спрашивали про волчика, я говорил, что это овчарка мне подарили, особой породы. Но вот раз ночью я проснулся от странного звука. Мне с просонья показалось сначала, что пьяный ревет за окном. Но потом разобрал я, в чем дело. Волк. Волк завыл. Я зажег свечку. Он сидел среди комнаты, подняв к потолку морду. Он не оглянулся на свет, а выводил ноту, и такую лесную, звериную тоску выводил он голосом на весь дом, что делалось жутко. «Вот тебе и овчарка особой породы. Этак он весь дом перебудет. И уж тут не скроешь, что волк. Пойдут охи-ахи. Волк во дворе. Все хозяйки заскандалят и выгонят меня завтра же вон из дому с моими кошками и овчарками. Наверху генеральша живет, злая и вздорная. Помилуйте, скажет. Живешь, как в лесу, всю ночь волки воют. Благодарю покорно. Это я все знал, наверное. И надо было сейчас же прекратить этот вой. Я вскочил, присел к волку, стал гладить, но он глянул на меня и снова запрокинул голову. Я дернул его за ошейник и повалил на пол. Он как будто опомнился, встал, встряхнулся, зазвонил пряжками. Я побежал в кухню и достал толстую кость из супа. Волк улегся на подстилке и стал грызть. Грыз он своими белыми зубами большие воловьи кости, как сухари, только хрустело. Я потушил свечу. Стал было засыпать, как дернет мой волк ноту крепче прежнего. Я быстро оделся и вытащил волка на двор. Я стал с ним играть, бегать по двору. И я заметил тут. Ночью, что не зная, я принял бы его за порядочного дворового пса. И вот никто не замечал. Пес мой не лаял. Беда, если узнает, что он по ночам воет. Теперь мне ночью не стало покоя. Я по часу, бывало, сидел и уговаривал волка, я его занимал, совал ему кости, чтоб как-нибудь он забыл про вой. Я за ним ухаживал, как за больным, у которого бывают припадки. Недели через две он бросил выть, но за это время мы с ним сдружились. Когда я возвращался домой, он ставил мне на плечи лапы, и я чувствовал, какие они крепкие у него, как железные палки. Я с ним гулял днем, и все смотрел на большую собаку с особенной походкой. Когда он бежал, он так легко пружинил задними ногами, он умел смотреть назад, совсем свернув голову к хвосту, и бежать в то же время прямо вперед. Узнали. Он был совсем ручной. И знакомые, когда приходили, гладили его и трепали по спине, как простую собаку. И вот раз сижу я в парке на скамейке, меж коленями у меня уселся на земле волк и дышит жарким духом, свесив длинный язык через зубы. Маленькие дети играли в песке, а няньки на скамейке лузгали семечки. Ребята стали подходить ко мне. «Какая хорошая собака! Пушистая и язык красный. Не кусается?» «Нет, — говорю, — она смирная. Можно немножко погладить?» Я сказал волку туба, он уж это хорошо знал. И дети, кто посмелее, стали осторожно гладить. Я гладил заодно с ними, чтоб волк знал, что и моя рука тут. Няньки подходили, спрашивали. «Не укусит?» Вдруг одна нянька подошла, глянет, да как заохает. «Ой, матушки, волк!» Дети взвизгнули, прыгнули, как цыплята. Волк так перепугался, что волчком повернулся на месте, запрятал мне между колен свою морду и прижал уши. Когда все немного успокоились, я сказал: «Сами волка напугали. Видите, какой он смирный?» «Но уж куда там?» Няньки ребят за руку прочь тянут и оглядываться не велят. Только два мальчика, что без нянек были, подошли ко мне, стали на метр и говорят: «Верно, волк?» «Верно, — говорю. Настоящий?» «Настоящий. А ну, — говорят, — забожись!» «Ей-богу, — говорю, — настоящий!» «Ага, — говорят, — то-то ты его себе в руки и привязал. Ну, дай еще погладить. Настоящего-то». Это было действительно так. Я цепь от волка привязывал ремнем к левой руке. В случае дернется или бросится, уж от меня он не оторвется. Пусть я даже упаду с ног, все равно не уйдет. Прозевал. Аннушка так приучила волка, что он за ворота один ни за что. Подойдет к калитке, глядит на улицу, носом воздух тянет, нюхает, рычит на проходящих собак, но за порог лапой не переступает. Может быть, сам он боялся один выскакивать. Вот я раз вернулся домой. Аннушка сидела во дворе, шила на солнышке под окном, а волк у ней в ногах клубком лежал. Серая большая животина. Я окликнул. Волк вскочил ко мне. И тут я вспомнил, что не купил папирос, а разносчик стоял в 10 шагах от ворот с лотком. Я выскочил из ворот. Волк за мной. Беру у разносчика сдачи и слышу. Сзади собачий лай, рявканье, склока. Оглянулся. Ай, беда! Сидит мой волк, прижался в угол ворот, а две большие собаки набросились, приперли его, наступают. Волк головой крутит, глазищи горят, и зубы лязгают быстро, как выстрелы. Хлест, хлест! Вправо, влево! Собаки напирают, ищут местечко, где похватить. И лай такой стоит, что моего крика не слышно. Я бросился к волку. Собаки, видно, поняли, что вот человек бежит им на помощь, и одна бросилась на волка. Мигнуть не успел, как волк рванул ее за загривок и швырнул на мостовую. Она покатилась и с визгом пустилась прочь. Другая прыгнула за меня. Волк ринулся, сбил меня с ног, но я успел схватить его за ошейник, и он проволок меня 2 шага по мостовой. Лоточник с лотком скорей в сторону, а волк рвется. Я на спине барахтаюсь, ошейника не отпускаю. Тут выбежала из ворот Аннушка. Она забежала спереди и уткнула волчью морду себе в колени. «Пускайте!» — кричит. «Я уж взяла!» Верно. Аннушка взяла волка за ошейник, и мы вдвоем увели его домой. Когда я потом вышел за ворота, то увидел кровь. Кровавая дорожка шла через площадь, куда побежала собака. Я вспомнил, что на наш скандал собралось смотреть много народу, а из окон высунулись жильцы. И кто-то кричал: «Бешеная! Бешеная!» Это кричала генеральша, что жила надо мной. Беда. Я 2 дня не выпускал волка во двор, только по вечерам водил его на цепочке гулять. На 2-ю ночь он завыл, и завыл нестерпимо, громко, как труба, и так отчаянно, так тоскливо, будто ревет над покойником. Мне в потолок постучали. Я выскочил с волком во двор. Я видел, как в окнах вспыхнул свет, как замелькала тень. Видно, барыня всполошилась. Наутро я слышал, как во дворе она кричала на дворника. «Безобразие! Где это позволяют держать бешеных собак в доме? Воет волком по ночам, всю ночь не спала. Сейчас же заявлю, сейчас же!» Аннушка принесла овсянку волку, вся заплаканная. «Что случилось?» — спрашиваю. «Да уж чего хуже. Скандалит барыня. В полицию, — говорит, — заявлю. Так дворника этого, мужа моего, значит, вон из дому. Укрывает бешеных собак. Ни зачем, — говорит, — не смотрит. А он мне как родной». «Кто это?» — говорю. «Да волчик-то». И присела к нему, гладит. «Кушай, кушай, родименький, сиротинка моя». Когда я шел со службы домой, меня на улице остановил полицейский пристав. «Простите, это не вы волка держите?» Я смотрел на пристава и не знал, что сказать. «Да ведь я давно знаю», — говорит пристав, ухмыляется и успокручивает. «Там, видите, жалоба поступила, генеральша Чистякова. Но знаете, вот что вам посоветую. Подарите-ка мне вашего зверя, ей-богу». И пристав просительно улыбнулся. «Ей-богу, подарите. У меня в имении овцы, а стерегут их овчарки. Вот эдакие». И показал почти на метр от земли. «Так вот, от вашего волка хорошие детки будут. Злые, первый сорт. И он с собаками сдружится, на воле жить будет. А? Право же. А в городе вам одни скандалы с ним будут. Это уж я ручаюсь, что скандалы будут». И тут пристав нахмурился. «Вот уж одна жалоба есть. Имейте в виду. Так как же, по рукам, что ли?» «Нет», — сказал я. «Мне жалко дарить. Я как-нибудь устрою». «Ну, продайте», — крикнул пристав. «Продайте, черт возьми, сколько хотите». «Нет, и не продам», — сказал я и пошел скорее прочь. «Так я украду», — крикнул пристав мне вслед. «Слышите? Украду». Я махнул рукой и пошел еще скорее. Дома я рассказал Аннушке, что говорил пристав. «Берегите волка», — сказал я. Аннушка ничего не ответила, только насупилась. На дворе я столкнулся с генеральшей Чистяковой. Она вдруг загородила мне дорогу, глядит мне зло в глаза, и нижняя губа трясется. И вдруг как стукнет зонтиком об пол. «Скоро ли мы избавимся от опасности?» «От какой?» — спрашиваю. «От собаки, от бешеной!» — кричит генеральша. «Вас, видно, мадам покусала, только это не моя». И я пошел в ворота. Из плена. Прошло 5 дней. Я был на службе. Мне сказали, что меня спрашивает какая-то женщина, и чтоб сейчас, немедленно. Я побежал. На лестнице стояла Аннушка. «Ой, бегите», — говорит. «Скорее бегите, волка нашего пристав в участок взял. Там в полиции сидит». Я схватил шапку. По дороге Аннушка мне сказала, что пристав приказал дворнику отвезти волка в полицию и что дворник не посмел ослушаться. Отвел и привязал во дворе в полиции. Когда я открыл калитку в полицейских воротах, то сразу увидел в конце двора гурьбу народа. Городовые пожарные густой кучей стояли, галдели, вскрикивали. Я быстро пошел через двор, и уж когда подходил, слышал, как кричали. «Что, серый, попался?» Я протолкался через людей. Волк на цепочке был привязан к кольцу. Он сидел на задних лапах, поджал хвост и огрызался на городовых. Волк первый заметил меня. Он дернулся, вскочил на задние лапы и натянул цепь. Все отпрянули назад. Я снял цепь с кольца и быстро намотал на руку. Кругом заголосили. «Куда ты его? Что, он твой? А если ты хозяин, так возьми!» — крикнул я. Все расступились. Вдруг кто-то заорал. «Калитку на запор! Скорей!» И один городовой побежал бегом к воротам. «Стой! Волка спущу!» — закричал я на весь двор. Городовой отскочил и стал. А волк меня так тянул, что я едва в припрыжку поспевал за ним. Мы добежали до калитки. Я откинул дверь. Волк прыгнул через порог и бросился вправо, домой. Сзади засвистели. Мы были уж за углом. Сейчас площадь, а через площадь и наш дом. Я слышал, что сзади топали ноги, свистели свистки, но я не оглядывался и бежал. Вот сейчас площадь, площадь пустая, а вон Аннушка стоит у ворот. Я бросил цепочку, и волк громадными прыжками стал устилать к дому. Аннушка присела на корточки, и я видел, как она поймала его за шею. Я перевел дух и оглянулся. Двое городовых остановились. Один зло плюнул в землю и махнул рукой. Совсем конец. Я решил переехать в другой район, где этот пристав не начальник и где уж он ничего не значит. Я стал подыскивать новую квартиру. Я корил дворника за подлость. Зачем же было уводить волка у меня? За что же гадость мне такую делать? «Да вы, — говорит, — в мое положение войдите. Вам волк забава, а ведь если я его не приведу, когда велят, это выходит, что с места вон. Я ведь только метлой могу орудовать. Выгонят. Куда пойду? Вы меня, что ли, кормить будете? Разве к вам в волки наняться?» Я уж не знал, что говорить. «Ладно, перееду». Я видал пристава через улицу. Он сделал хитрое лицо и лукаво погрозил мне пальцем. А я ему тоже. Я купил волку намордник. Он сначала срывал его лапами, но все-таки привык, и теперь в ошейнике с намордником он был совсем как собака. Все свободное время я ходил с волком, мы искали квартиру. Я уж совсем нашел, оставалось только переехать. И вот я раз вернулся домой со службы, в воротах Аннушка в слезах. «Опять? Опять? Что, увели?» И я дернулся, чтобы бежать в полицию, но Аннушка ухватила меня за рукав. «Без дела пойдете. Увез, увез окаянный к себе. Сама видела, как на подводу поклали, связали и на сено. А коней не удержать». Я все-таки побежал в участок. Пристава не было. Он уехал к себе в имение. Я узнал. Все было, как сказала Аннушка. Засад. Как мы ездили в зоологический сад. Мама говорит, вот я и не знаю, где мы. И стала спрашивать у одного дяди, как нам дальше ехать. Дядя маме рассказал, и мы с мамой сели в трамвай. И мама сказала, что мы сейчас поедем смотреть диких зверей. А я спросил, а они нас не заедят? Все кругом засмеялись, и одна тетя незнакомая сказала, они в клетках сидят, в железных. Они не могут выскочить. Там есть маленькие лошадки. Попроси маму, она тебя покатает. Как мы в зоосад приехали. Мы в трамвае не очень долго ехали. Нам сказали, что нам скоро выходить. Мы пошли вперед, чтобы выходить, и все нас спрашивали, «Вы у зоосада выходите?» Это потому, что они тоже хотели выходить. А если мы не выходим так, чтобы их вперед пропустить? Там в трамвае очень много народу было. И надо пропускать, кому выходить. Нам надо было выходить, и нас пропускали. Один дядя даже сказал, «Давайте, гражданка, я вам мальчика вынесу». И он меня вынес. Мама сказала спасибо и взяла меня за руку. И мы пошли в зоосад. Там стенка, и на стенке стоят звери. Только они не живые, а сделанные. И надо брать билет, как на поезд. Там в стенке окошечки, и в окошечке дают билеты. А потом надо идти в ворота, а там дальше сад. Пеликан. Мама стала всех спрашивать: «Где слоны? Где слоны?» А я сказал маме: «Почему слоны?» Мама сказала: «А вот потому. Иди скорей». А там была вода, прямо целый пруд, и там плавали птицы. И по берегу ходила одна птица, на маленьких ножках и очень толстая. У ней клюв очень большой, и под всем клювом кожа висит, как мешок. Я закричал: «Ой, кто это? Кто это?» Мама сказала: «Не знаю, идем, это птица». А один мальчик проходил и сказал: «Это пеликан, он клювом рыбу ловит и в этот мешок под клювом складывает, а потом ест». Я маму спросил: «Правда, пеликан?» Мама сказала: «Правда, правда, идем». Орел. А потом я не захотел идти, потому что очень скоро и потому что я за решеткой увидел очень большую птицу. И я стал кричать: «Мама, вон какая птица!» И я стал показывать на эту птицу. У ней на клюве на конце крючок, а на лапах очень острые когти. Она коричневая и немного черная. А я тянул маму, чтобы к ней идти. Мы совсем близко подошли. Эта птица сидела на большом камне и лапами держала сырое мясо. Она клювом отрывала кусочки и потом на всех глядела и ела мясо. Она очень сердито глядела, и все говорили, что это орел, и что это самая главная птица, потому что она всякую птицу может победить и заклевать, и что она маленького барашка может унести и даже маленького мальчика унесет. И две такие птицы могут даже большого человека забить. Они только сырое мясо и едят. Они хлеба не станут есть. Они очень высоко летают и сверху смотрят, кого им заклевать. И всяких птичек хватают, и зайчиков тоже. А этот мальчик, который раньше нам встретился, там тоже стоял. И он про орла много рассказывал. Он сказал, что про всех зверей знает, потому что он в зоосаде учится. Их много, таких мальчиков и девочек. Они за зверями тоже смотрят. И они про зверей все знают. А мама ему сказала: «Ты в школе учишься, а не в зоосаде». А он сказал, что он в школе учится всему, а про зверей в зоосаде учится. Дикобраз. Вдруг я услыхал, как один дядя закричал: «Вон он, дикобраз! Вон, вон, гляди!» Я сказал немножко громко: «Мама, вон кричат дикобраз! Хочу дикобраза!» А мама сказала: «Это вот про тебя кричат. Ты скандалишь, ты и есть дикобраз, безобраз». А я сказал: «Мама, все туда смотрят, в клетку, пойдем». А потом стал говорить: «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». И мы пошли к этой клетке. И вовсе не про меня дядя говорил, что дикобраз, а там в клетке сидел дикобраз. Из него растут, прямо как прутья, такие иголки. Они острые, его ни за что нельзя погладить. А впереди у него мордочка. И носик кругленький, и на мордочке иголок нет, а волосики. Мама на дощечке про него прочитала. Мама сказала, что он живет в жарких странах. В клетке у дикобраза был домик, и там в домике другой дикобраз лежал. А потом дядя, который кричал про дикобраза, говорил, что эти колючки очень могут колоть. Он сказал, что сам видел дикобраза. Он хотел его поймать, а дикобраз побежал скорее к яме и совсем голову в ямке спрятал. А колючки все на дядю выставил, и его никак взять дядя не мог, потому что колючки очень острые, и они во все стороны торчат. А когда мы с мамой дикобраза смотрели, он колючек не выставлял, а их все назад держал. Он совсем небольшой, он как маленькая собачка, у него мордочка очень добрая. Я маму спросил: «Мама, дикобраз хороший?» Мама сказала: «Ну вот сам видишь, какой». А я сказал: «Хороший, хороший». Мама сказала, что надо скорее к слонам. И мы пошли. Как я катался на маленькой лошадке. Мама опять стала всех спрашивать. «Где слоны?» Нам сказали, чтобы мы дальше шли. А дальше был заборчик, а за заборчиком бегала маленькая лошадка. Она совсем маленькая. Это детская лошадка. Эта лошадка возила повозочку. Повозочка очень маленькая. И в повозке сидели две девочки, маленькие, и еще мальчик, немножко побольше. Мальчик вожжи держал и правил. Я стал радоваться и стал в ладоши хлопать и кричать: «Ай, ай, какая лошадка!» И я кричал, что хочу на этой лошадке ехать. А потом еще пробежала лошадка, тоже с повозкой, только у этой лошадки уши были очень длинные. Я стал кричать: «Какая смешная!» Мама сказала, что это я смешной, потому что это не лошадка, а ослик. У них всегда уши длинные, а хвост у них не из волос, а как веревка, только на конце кисточка из волос. И эти ослик и лошадка бегали кругом за заборчиком и возили мальчиков и девочек. А у лошадки и ослика еще звоночки были прицеплены. Лошадка бежала и звонила. Я стал маму просить, чтобы покататься непременно на этой лошадке. Мама сказала: «Я не знаю, может быть, не пустят». А тут один дядя стоял, он сказал: «Это для всех детей, и надо купить билет». И сказал: «Идемте, идемте, я вас провожу». И даже взял меня за руку. Мама сказала: «Ах, я не знаю, я очень спешу». А мы уже пришли, где можно к лошадкам пройти. И там стоял дядя, и он билеты давал. И там этот ослик стоял, и дядя, который билеты давал, говорит: «Ну, давай я тебя посажу». А я сказал: «Не надо меня сажать, я на ослике не хочу, я хочу на маленькой лошадке». А он сказал: «Ну, тогда жди». А лошадка мимо нас проехала и опять поехала вокруг, потому что это еще те девочки катались. Я смотрел, как лошадка ножками бежит. Она прямо как игрушечная. И головка у ней тоже маленькая. Пусть папа мне такую подарит. Я ее очень любить буду. Я бы с ней вместе спал, и она бы по комнате у меня ходила. Я бы ее гладил. Я бы ей все есть давал. Я бы ее целовал. И я бы на нее верхом сел и поехал бы с саблей. Тогда бы все мальчики боялись меня. Я все смотрел на лошадку, как она к нам подбегала. А когда она до нас добежала, мальчик, который правил, сказал лошадке: «Тру-ру-ру!» И она стала. Девочки стали вылезать, и мне мама сказала, чтоб я садился. А я сказал, что хочу сначала погладить лошадку. Она была как раз с меня ростом, и я ее по спине погладил, а она головой стала трясти. И я ей немножко шею погладил. А мальчик, который правил, мне крикнул: «Не бойся, она не кусает!» И я лошадке мордочку погладил. Мама сказала, что у ней была собака больше, чем эта лошадка. А дядя, который билеты давал, сказал, что это пони, и что она, хоть и такая маленькая, все равно очень сильная, и ей уже много лет. Потом этот дядя посадил меня в повозку на скамеечку, а напротив посадил одну девочку, и мама мне все говорила, чтоб я держался. Мы поехали, лошадка затопала, и звоночки зазвонили. А эта девочка так обрадовалась, что закричала очень тоненько. Я тоже закричал, потому что это очень хорошо, как мы поехали. И все на нас из-за заборчика смотрели, и как девочка кричит, смотрели. И мы проехали мимо мамы, и я ей рукой помахал, а она мне кричала: «Держись, Алёшка, держись!» А мальчик, который правил, сказал: «Она и большого человека вести может. Она очень сильная». И что это ничего, что она как собака ростом. И мы еще раз мимо мамы проехали. А девочка не стала кричать, а взяла меня за руку. И мы стали руки качать и говорить: «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и И где этот человек с билетами? И нас с повозки сняли. Я еще хотел лошадку погладить, а мама сказала, что нужно скорей. Мишки. И мы пошли. А я вдруг увидел опять решетку, очень большую и очень высокую. Там стояло дерево, только без листьев, и на нем живые мишки. И я закричал: «Мама! Мишки!» Мама сказала: «Потом». А я сказал: «Не потом! Не потом!» И стал маму тянуть, где мишки, и стал кричать: «Мама, пойдем! Мама, пойдем!» И все стали на нас глядеть. Мама сказала: «Фу, какой скандальный!» И сказала, что так мы никогда до слонов не дойдем. А она все-таки пошла со мной, где медведики. Они были маленькие, как собачки, потому что они еще дети. Они лазили по этому дереву, которое в них стояло. Они на дереве играли и кусались. Только не в самом деле, а немножко. И один хотел другого вниз стянуть. Он его лапой хватал за ногу. А на лапах у них коготки черные и длинные, а сами мишки коричневые, совсем, как мой мишка. Они очень скоро лазят по дереву. Они когтями прямо как кошки цепляются. А потом я увидел там еще двух мишек. Они тоже хотели на дерево лезть, а те мишки их не пускали и очень смешно кусались. И все смеялись. И мама тоже смеялась. А один мишка побежал, и я стал смотреть, почему он бежал. А там были две серенькие обезьянки. Они совсем как человечки, только на них серая шерсть, как на кошках. А на лице шерсти нету, и на ушах тоже. Только лица у них, как у старушек. Это мишка к ним бежал, чтобы их лапой достать. А они вскочили на решетку и полезли наверх. Они ручками и ножками хватались за решетку. У них на ножках пальчики, как на руках. Они в кулаках могут зажать. И все, что захотят, они ногой могут хватать. Потому им так ловко лазить, как на четырех руках. Мишка потянулся по решетке и не мог достать. А я испугался, что он за ними полезет и их закусает. Он по той решетке не мог полезть, потому что тоненькая. А он по толстой полез. Он очень хорошо полез. Он тоже и руками, и ногами лез, и потом в бок лез. Только он так скоро не может, как обезьянки. Я все думал, что обезьянки, может быть, человечки, и сказал маме: «Они, может быть, немножечко человечки?» И мама сказала: «Не говори глупостей, это просто мартышки такие». И потом вдруг туда пришел тот самый мальчик, который нам про орла рассказывал, и все мишки к нему побежали. Я хотел еще на мишек смотреть, а мама сказала: «Ну, идем к слонам, так мы никогда не дойдем». Зебра. Мама очень скоро пошла. И вдруг она сама сказала: «Ах, какая!» И стала. А это была за решеткой лошадь. И я думал, что на ней одеяло нашито, потому что на ней желтые и черные полоски. А мама сказала, что никакое не одеяло, а это у нее шерсть, сама так растет. И сказала, что это зебра. Мама даже сказала: «Ай, надо им дать поесть». Их там две было, а они вовсе не хотели есть. Они даже на нас не смотрели, а я на них смотрел. И я потому смотрел, что они очень красивые. У них волосы стоят на шее, как щетка. А мама вдруг сказала: «Ах да, слоны!» Как мы завтракали. Только мама забыла, куда идти. Тут была скамейка, и мама вдруг села и сказала: «Ты не устал?» Потом сказала: «Что ж ты бледный такой? Ты, может, есть хочешь?» Я сказал, что хочу. Мама стала всех спрашивать, где буфет. И все стали показывать, куда идти. Мы очень немного шли и увидели веранду. И пошли на эту веранду. А там стояли столики и стулья. И там сидели и ели, и пили чай. Мы с мамой тоже сели у столика. А потом пришла тетя в белом фартуке, и мама сказала: «Дайте ребенку стакан молока и, если можно, яичницу». А маме чтоб сосиски дали. Я сказал, что я тоже лучше сосиски буду, а мама сказала, чтоб я не капризничал. И мне принесли молока и яичницу. А еще мама спросила булочек. Я все ел и слышал, как звонят звоночки, потому что эта лошадка бегала и возила детей кататься. А я уже катался и знаю. А потом около нас сели две тети и сказали, чтоб им дали мороженого. А я стал маме говорить тихонько, что я тоже хочу мороженого. А мама сказала, что у меня живот будет болеть. А я сказал, что не будет, не будет. И стал очень просить, и хотел плакать. Мама сказала: «Фу, какой! Я с тобой больше никуда не пойду». И сказала тете в фартуке, чтобы дала мне мороженого. И мне дали. Маме тоже дали мороженого. Я все свое съел. А мама все мяла ложечкой, и у ней растаяло. Мама скорее заплатила деньги и сказала: «Ну, пойдем домой. С тобой прямо невозможно». Я видел пионеров. Мы опять на трамвае ехали. И вдруг трамвай остановился, и все стали смотреть в окно. Я тоже стал смотреть. А мама меня держала и говорила, что я хочу упасть. Ну да, как раз упасть. Ничего не упасть. А там впереди, прямо по улице, шли мальчики и девочки. Они шли, как красноармейцы. Они в белых рубашках, и у них красные галстуки у всех на шее. И еще в трубы трубили очень громко. Все стали говорить: «Пионеры идут! Пионеры идут!» А потом они флаг несли. Это мальчик один нес, а около него шли девочка и мальчик, и у них были ружья. А потом немножко никто не шел, и вдруг пошла музыка. Я закричал: «Мальчики играют! Мальчики играют!» А они очень хорошо играли. Только они были не в белых рубашках, а в синих. А потом опять пошли мальчики и девочки в синем. Они тоже шли, как красноармейцы. И у них тоже были красные галстуки на шее. А мама взяла и потянула меня с окна, потому что сказала, что я выпаду. А какой-то дядя стал вместо меня смотреть и загородил все окно. А потом трамвай пошел, и мы приехали в нашу гостиницу. Как мы опять в зоосад пошли. А у меня немножко живот болел. Только я маме ничего не сказал, потому что я боялся, что мама не возьмет меня в зоосад еще раз. Мама говорила: «Вот видишь, как с тобой. Вот слонов и не видали». А я сказал: «А мы еще пойдем». Мама сказала: «С таким скандальным мальчиком я не хочу ходить». И пошла напускать в ванну воду. А когда я ложился спать, я просил маму, чтобы она дала мне Мишку спать со мной. И я стал Мишкой ходить по постели, как те мишки в засаде, и тоже делал, чтоб он лазил. А мама сказала: «Теперь спать не будешь. Тебе нельзя в засад ходить». Я Мишку спрятал под одеяло и потихоньку с ним кусался. А потом заснул. А когда я встал, и потом, когда чай пил, вдруг мама говорит: «Не копайся, кончай скорее. Мы сейчас едем». Мама стала надевать шляпу, и мы очень скоро пошли. Мама сказала, что мы прямо едем слонов смотреть. И мы поехали в зоосад. А в зоосаде мама взяла меня за руку и сказала: «Если ты будешь скандалить, я моментально вернусь назад, так и знай». И мы очень скоро пошли. Я даже бежал, потому что мама очень скоро шла. И мы пришли, где слоны. Слоны. Я увидал, что там земля идет немножко вверх, и там стоит очень большой слон. Он как неживой. Он сначала ничего не делал, так что я думал, что правда не живой, а он живой. Он хоботом стал крутить. Это у него из головы идет хобот. И хобот до самой земли доходит. И он хоботом как угодно может крутить. И крючком загибать. И как угодно. Он набирал в хобот земли пыль, а потом всю пыль выдувал себе на спину. И живот тоже обдувал пылью. Я все говорил: «Почему?» А мне сказали, что это он для того, чтобы его никакие блохи не кусали. У него волос нет, а прямо толстая кожа, и вся кожа в складках, а на голове у него большие уши. Уши такие большие, прям во всю голову. И он ими трясет и хлопает, а глазки совсем маленькие. И все говорили, что он очень сильный и может хоботом автомобиль перевернуть. А если очень рассердится, ему ничего не стоит человека убить. Он может хоботом человека за ногу схватить и о землю хлопнуть. Только он очень добрый. А слон стоял, стоял, да вдруг пошел к нам. Он вниз к нам подошел, а я немножко испугался. Вдруг он к нам придет и начнет нас всех хоботом убивать. А он тихонько шел. Ноги у него очень толстые, прямо как столбы, и на ногах пальцы. А не видно, а только одни ногти, очень коротенькие. И я думал, что это у него копыта маленькие торчат из ноги, а это ногти. Он такой ногой может кого угодно стоптать. И я стал бояться и сказал маме тихонько: «Я боюсь, чего он сюда идет?» А один дядя услыхал, как я говорю, и сказал громко: «Он боится, что слон на нас идет». И все стали показывать, что там кругом сделана дорожка, а она каменная, и она вся в гвоздях. Там гвозди острым кверху стоят. Слон через нее перейти не может, потому что он себе ногу поколет, и он до нас не дойдет. Как слон купался. Меня поставили на заборчик, чтоб я увидал, как сделана эта дорожка.

Мы пошли домой и шли мимо загородки. Мама очень скоро шла и вдруг встала. Она посмотрела за загородку и сказала: «Ах, какой!» А там, за загородкой, был вот какой. Я думал даже, что он не настоящий, потому что он совсем как на елке. А эта птица такая, павлин. Он хвост поставил кругом, и на хвосте синие кружочки с золотым и с зелененьким. А сам павлин блестит. Он синий и блестит, как стеклянный. На голове у него торчком стоят тоненькие перышки, как иголочки с шишечками, и они все в ряд стоят. И он стоял, как очень важный. Я стал кричать: «Ой, какой! Смотрите, смотрите, какой!» И пришел один дядя с девочкой, и еще пришли. И все смеялись и говорили, что это павлин. И дядя мне еще павлинов там показал. Они высоко на каких-то бревнах сидели, только у них хвосты назад и как полотенце. А это они могут так сложить, а потом так поставить, как этот, кругом. А потом один такой павлин совсем близко подошел, и девочка ему в решетку палец сунула. А потом крикнула, потому что павлин клюнул. Он думал, она ему есть дает. Только он не очень клюнул. А девочкин папа сказал, что он ей павлинье перо достанет. Я маме сказал, что я тоже хочу такое перо. Я его на елку вешать буду. Мама сказала, что довольна и что пойдем. А я всю маму просил, чтобы достала мне перо. Папа телеграмму прислал. Мы опять на трамвае в гостиницу приехали. Мы хотели в свой номер идти, а тетя, которая убирает, сказала маме: «Вам телеграмма есть». А потом дала маме бумажку. И я сказал: «Почему телеграмма?» Мама ничего не сказала и стала телеграмму читать. А я все равно спрашивал: «Почему? Почему?» Мама сказала, что не почему, а просто это папа прислал. Папа прислал телеграмму, что он в Харькове, и что там у нас будет квартира. Это город такой, Харьков. И мы в Харькове будем жить. И еще мама сказала, что они с папой устроят там квартиру и меня туда возьмут. А сейчас я к бабушке поеду и буду у бабушки жить. А бабушка — это папина мама, и мы скоро к ней поедем. Мама стала веселая и все говорила: «Как я рада, как я рада!» А потом я мыл руки у нас в номере, и мама меня все спрашивала, что я хочу после обеда — пирожное или, может быть, компот или мороженое, и еще воздушный пирог. А я сказал: «Мороженое и пирожное». И нам с мамой принесли обед, и потом принесли мне мороженое и пирожное. А мама все говорила: «Вот так хорошо». А потом мы еще чай пили. А вечером меня мама в ванне мыла. А когда я спать ложился, мама сказала мне: «А что ты хочешь, чтобы папе написать?» Я сказал, чтоб мама написала, чтоб папа купил мне маленькую лошадку пони, и что я ее очень любить буду и для нее домик сделаю. А мама засмеялась и сказала: «Ах ты, дурашка, спи скорей». Девочка Люба. А когда мы утром пили чай, вдруг к нам в дверь постучали, и пришла одна тетя с девочкой, немножко побольше меня. Мама стала эту тетю целовать и все говорила: «Ах, Наташа, ах, Наташа!» А потом сказала, чтоб я с ней познакомился. А девочку зовут Люба, и чтоб я с Любой тоже познакомился. Любина мама сказала: «Это твой Алешка, вон он какой!» А какой, не сказала. Любина мама принесла деревянную корзиночку, и я думал, что там пирожные, а там были ягоды, клубника. Это она нам принесла. А мама позвонила и сказала, чтоб нам дали молока, блюдечки и ложечки. А потом достала сахар, и мы посыпали ягоды и ели с молоком. Потом мама сказала мне: «Ну, играйте с Любой, а нам надо поговорить». И стала с Любиной мамой говорить. Как я Любе зверей показывал. А я не знал, как с Любой играть. А потом ей сказал, что я тигр. Я немножко ноги подогнул и стал ходить около Любы. И я на нее очень сердито глядел. А потом сделал на нее «Ка!». А она вдруг заплакала и побежала к своей маме и закричала: «Он меня дерет!». А мама на меня крикнула: «Что ты, не можешь играть, как все дети?» А я сказал, что я тигр. А мама сказала: «Тигров в клетку сажают». А я сказал, что я и в клетке буду делать «Ка!». И я сделал как тигр. Любина мама засмеялась, а мама сказала, что мы вчера в зоосаде были и что мы слонов видали. А я сделал рукой хобот и пошел к Любе, и хоботом помотал. А она говорила: «Это не тигр, это не тигр». А я и сказал толстым голосом: «Это слон, он не кусает, он добрый». Люба сказала: «А погладить можно?» Я ей сказал, что это хобот, и показывал, как слон хоботом крутит. А мы опять в зоосад поехали. Потом я ей сказал, что я на маленькой лошадке катался. Люба пошла к своей маме и стала ей на ухо говорить. А Любина мама ей говорила: «Хорошо, хорошо, потом». А Люба стала капризничать, говорила: «Пойдем, сейчас, я хочу». Любина мама сказала вдруг моей маме, что надо пойти в зоосад и чтоб вместе пойти. Люба стала прыгать и хлопать в ладоши. И стала петь: «Вот пойдем, вот пойдем». А я сказал: «На трамвае поедем, я знаю». Мама стала шляпу надевать, а я кепку сам надел. И я всех повел в лифт, а потом мы поехали на трамвае. А Люба все свое маме говорила, что она тоже хочет на маленькой лошадке кататься. У ней мама очень добрая, потому что говорила: «Хорошо, хорошо». А когда мы пришли в зоосад, мы прямо пошли к лошадке, и я с Любой опять катался. А Люба не кричала, а только ножками топала и говорила: «Вот хорошо». А потом не хотела уходить, и нам еще билет взяли, чтоб еще кататься. Кенгуру. Любина мама сказала, чтоб мы с Любой шли впереди. А Люба хотела, чтоб ее за руку тянули, и опять пошла к своей маме. А ее мама ей сказала: «Я не кенгуру, а то б я тебя в карман положила и понесла». Я маму спросил: «Почему кенгуру?» Любина мама сказала: «А это зверь такой. У него на животе карман. Он туда своих детей кладет и скачет с ними, куда хочет». Люба сказала: «Ну да, это ты нарочно, таких зверей не бывает». А Любина мама говорит: «А он тут есть, хочешь, покажу?» Я сказал: «Я тоже хочу». И мы пришли, где кенгуру. Они за загородкой прыгали. Они не стоят на всех лапах. Кенгуру сидит на корточках, и хвост ей не дает совсем на землю сесть. Она сзади на хвост опирается. А потом как прыгнет! У нее очень длинные задние ноги, прямо как у зайчика. Только она не как зайчик, а очень большая, больше собаки. А передние лапки, как ручки, очень маленькие. А потом у ней очень большой хвост. Он сначала толстый, а к концу тоненький и совсем без волосиков. А кармашка на животе не видно было. И все тоже говорили, что есть, и что она в этот кармашек может положить маленького кенгуренка. Она вся серая, только на животе у ней шерсть немножко белая. Кенгуру не ходит, она понемножечку прыгает. Она мне очень понравилась. Ее, наверное, погладить можно. Она не хищная. А Люба стала говорить: «А вот и не носит детей в кармане». Любина мама сказала: «Ну, сейчас у нее детей нет. Наверное, выросли». Самая большая птица. А потом Любина мама сказала мне: «А ты самую большую птицу видел?» Я сказал: «Ну да, пеликан». А Любина мама засмеялась: «Хо-хо-хо, пеликан! Вот сейчас увидим такую птицу, что она выше всякого дяди». И потом маме сказала: «Разве вы страуса не видели?» Мы пошли. А Люба увидала, что в домике пирожные едят, и стала говорить: «Мама, хочу пирожного». Любина мама сказала, что хорошо. И нам купили пирожного. Люба хотела трубочкой, а я с ягодами сверху. А потом Люба сказала, чтоб молоком запить. А я не хотел молока. Я хотел, чтоб скорее к самой большой птице. Я говорил Любе, чтоб она скорей. А она все смеялась и молоком прыскалась. Мы пошли и пришли к клетке. А там стоял на длинных ногах страус. У него снизу длинные ноги, а потом он сам, а потом наверх идет шея, длинная-предлинная. И на шее голова. Он такой высокий, что Любина мама подняла руку, сколько могла, и вышла как раз до его головы. Мне очень высоко было туда смотреть. Я больше ноги смотрел. У него там три пальца с когтями и очень толстые. Он ступает и стучит, прямо как лошадь. Я смотрел, смотрел, какие у него ноги. И вдруг страус в пол клюнул. А я испугался, потому что он стукнул прямо как молотком. Он, наверное, есть хотел.

А Любина мама говорит, тебе не жарко. А знаешь, кому жарко? Любина мама сказала, что жарко тому, кто в холоде всегда живет, а его потом вдруг в Москву привезут. А я сказал, почему в холоде? Любина мама сказала, потому что есть холодные страны, там лед даже летом не тает, и там все время холодно. Там летом в шубах ходят, и там тоже есть медведи, только они белые, и они любят, чтобы было холодно. Здесь им летом очень жарко. Люба глупости говорит, ей просто мороженого хочется, а вот мы сейчас пойдем и посмотрим на белых мишек, как им жарко. И мы пришли и стали смотреть через каменный заборчик. А там внизу была вода. Около воды стоял один мишка. Он был белый, и он рот раскрыл, и у него язык висел. А потом он прыгнул в воду и стал в воде плавать. А там еще было два мишки. Они тоже плавали, а один дядя кинул булку прямо в воду. Мишки скорее поплыли к булке. Один мишка скорее всех доплыл и схватил зубами булку. Эти мишки мне больше того. Черного понравились, потому что они не такие лохматые, и потом у них голова не такая большая, и еще потому что белые. Как мы мишек кормили. Потом они из воды выходили и на нас смотрели, чтоб мы им кинули булку. Люба стала просить, чтоб кинуть булку. Любина мама пошла с Любой покупать булку. Я смотрел, как мишкам жарко. А булки я не бросал, потому что мама мне не покупала. Потом пришла Любина мама, и у ней была булка. Люба все булку хватала, чтоб скорее бросить. А Любина мама взяла и разломала булку, и мне дала кусок, и Любе кусок. Люба схватила и бросила. И все медведи поплыли к булке. Я думал, что они не увидят, как я брошу. А я все равно бросил. А один медведь, он сзади всех плыл, поплыл к моему куску. Он его зубами схватил и полез из воды, а с него вода прямо так и текла, а он все равно булку ел. Хам, хам, и съел. А Любина мама сказала, что белые медведи там, у себя, на льду живут. Там всегда лед. Они морских зверей едят и рыбу тоже. Достают и едят. Их тут тоже рыбой кормят. Зимой им здесь хорошо, потому что они холод любят. А мы опять Петю видели. Потом мы пошли уходить, потому что Любина мама хотела, чтобы мы все к ней шли обедать. А я вдруг увидал в клетке маленьких собачек и закричал, «Мама, мама, смотри, собачки!» А мама сказала, «Фу, глупости, какие там собачки?» А Люба тоже прибежала к клетке и тоже сказала, что это собачки. Они были серые, и у них уши очень торчали. И мы с Любой кричали, «Смотрите, собачки!» А эти собачки совсем к нам подошли. Только они не могли в решетку мордочку сунуть. И они на нас глядели. А Любина мама сказала, «Какие же это собачки?» «Это волчата. Вот и написано. Волчата». А Люба немножко отошла и закричала, «А вот эти какие рыженькие!» А там, в другой клетке, тоже были как собачки. И моя мама сказала, что это маленькие лисы. У них хвостики пушистенькие и мордочки остренькие. И вдруг с той стороны клетку отворил кто-то и вошел. А это был какой-то мальчик. И все лисы не стали на нас смотреть, а побежали к нему. И он взял одного лисенка на руки и хотел его уносить. А я увидал, что это Петя. Я закричал, «Петя! Петя!» Петя очень обрадовался, что это я, и сказал, чтобы я подождал, потому что он сейчас ко мне придет. А мама ему крикнула, «Только скорей!» И он куда-то этого лисенка понес. А потом он скоро пришел и сказал, что он лисенка носил к доктору. Эти лисята в зоосаде родились, и доктор их смотрит, чтоб не заболели. Как Петя мне перо подарил. Петя сказал, «Правда, лисята красивые?» А я сказал, что все равно павлин самый красивый и что я очень хочу перо от павлина. Петя сказал, что если я подожду, то он принесет мне перо от павлина. Я стал просить маму, чтоб подождать, а Петя сказал, что он бегом, и побежал. А потом он принес очень длинную бумагу, завернутую, и сказал, что там перо, и сказал, чтоб я не разворачивал, а чтоб только дома развернул, и чтоб не поломал. А мама очень смеялась и сказала, «Ну, прощай, Петя, спасибо тебе». И сказала мне, «Что надо сказать?» А я сказал Пете, что я его очень люблю. И мы все пошли. А Петя крикнул: «До свидания, Алёшка!» И шапкой махал. Я тоже шапкой махал. Мама взяла перо и понесла. А Люба все говорила, чтоб сейчас развернуть и показать. И плакала, чтоб показали. А Любина мама дернула ее за руку и сказала: «Не капризничай». Как у меня перо отняли. Потом мы поехали в трамвае, и мама держала руку с пером вверх, потому что толкают и поломают. А потом Любина мама сказала, что уже приехали, надо выходить. А это мы к ней приехали. У них дома тоже лифт был. И мы на лифте поехали наверх. Потом мы пришли к ним в квартиру, и я увидел Любиного папу. Он меньше моего папы и в очках. Он очень обрадовался, что я пришел. А я сказал, что у меня перо, и сейчас смотреть будем. А он сказал: «Жар птицево перо». А я сказал, что павлинье. И мама стала разворачивать бумагу. Там было перо. Оно на очень длинной ножке. И еще зелененькие волосики идут. И потом сам кружочек. И все смотрели, и все радовались, какое оно красивое. Любин папа тоже сказал, что очень красивое. А Люба сказала, чтоб оно было ее. Мама говорила, чтоб я ей подарил. А Любин папа сказал Любе, чтоб она не смела брать. А Люба стала плакать. Мама взяла у меня перо и положила на пианино и пошла сказать Любе потихоньку, что перо останется у нее. А мне пера было очень жалко. А плакать я не стал. Про утконоса. Потом мы стали обедать. И Любина мама говорила, как она хотела Любу пустить крокодилу. А Любин папа сказал: «А вы знаете, откуда крокодилы выводятся?» А мы не знали. Они там в засаде не выводились. Любин папа сказал: «Они, как цыплята, выводятся. Они из яиц выводятся. Крокодил тоже яйца несет, как курица, только большие. И оттуда маленькие крокодильчики выходят». А моя мама сказала: «А я думала, что только птицы яйца несут». А Любин папа сказал: «А есть еще мохнатый зверь. Он тоже из яйца выводится». Моя мама стала смеяться и сказала, что это Любин папа нарочно так говорит. А я стал говорить: «Какой зверь? Какой зверь?» Мама сказала: «Не кричи, да и дай скорей суп». А Любин папа сказал, что это зверь мохнатый, а с клювом, как у утки, и на четырех лапах бегает. И он в воду ныряет и в воде рыбу ловит. Любина мама сказала: «Неужели вы не знаете, кто это такой?» И стала на всех смотреть. И Любу спросила. А Люба сказала: «Я забыла». Любина мама сказала: «Это утконос. Я тебе на картинке показывала». Любин папа рассказал, как утконос своих детей кормит. Он их молоком кормит. Он на спину ложится, и его дети носиками в живот тыкают. И тогда там, на животе, ямка делается, и туда молоко натекает. А из ямки утконосик выпивает клювом молоко. Как будто из чашечки. Я сказал: «Ха-ха-ха, из чашечки». Мама сказала: «А ты вот на тарелке не оставляй. Всегда тебе дожидаться надо». Я взял и доел. А Любин папа все смеялся, что мама не знала утконоса, и сказал, что он после обеда покажет на картинке. А я сказал, что опять хочу в зоосад посмотреть утконоса. Любин папа сказал, что сейчас утконоса в зоосаде нет и что он водится очень далеко. Его еще не привезли. А потом мы ели горошек и ветчину. И Любин папа резал мне и Любе. А мне Люба сказала, что ее папа всех бабочек знает и всех жуков, потому что ее папа — ученый. И зверей тоже знает. Какие у Любиного папы жуки и бабочки. Потом Любина мама принесла компот и сказала, что можно есть сколько угодно, потому что целая кастрюля. А после все пили чай, а мы с Любой молоко. И мама рассказывала, что мы скоро будем жить в Харькове, и что в Харькове у нас квартира, и что мама с папой будут устраивать квартиру, а я буду у бабушки в Киеве. А потом папа за мной приедет и возьмет домой. Когда мы молоко выпили, Любин папа показывал утконоса в книжке, а еще показывал бабочек. Они как цветочки. Они у него в ящиках, а сверху стекло, чтобы смотреть. Они все на булавочках и неживые. А потом в другом ящике мы смотрели жуков. Это Любин папа сам их ловит и собирает, чтоб всех знать. Потом Любина мама играла на пианино и сказала, чтоб мы с Любой танцевали. А я не хотел танцевать, я хотел перо посмотреть. Я встал на кресло и хотел достать перо. Моя мама перо на пианино оставила. А мама сказала: «Разве можно ногами? Слезь сейчас же». И погрозила мне пальцем. А Люба немножко танцевала и ногами по-всякому делала. А потом мы с мамой поехали домой. И мама сказала, что завтра поедем к бабушке на дачу.